Сёння ў нас 12 лістапада 2011-га. Тут Алесь Булойчык, Павел Шут, Дмітрий Савка, Віталь Станішевскі, Усеволод Чорны, Владзь Кошчын. Пайшлі па словах. Курсор, пойнтар. Дазволу вядоўцы. Значыцца, у мяне прапанова разводзіць фармальны курсор і пойнтар. Тое, пра што я заўсёды кажу, два тэрміны павінны перакладацца кожны сваім тэрмінам, нават калі яны сінонімы. Ёсць у нас магчымасць іх развесці, трэба гэта рабіць. Мая прапанова наступная. Курсор пакінуць курсорам, пойнтар для пойнтара, улічваючы, што ў нас няма слова пойнтар, ні ў якім значэнні, вось і шукаць беларускага адпаведніка. А нам не перашкаджае тое, што яны часам бы называюцца курсор-пойнтарам і пойнтар-курсорам. Вот я вот з гэтай пачаў, што... Я шчыра кажу, што даўно не бачу нідзе пойнтара. Можа, маус-пойнтар. Што? Маус-пойнтар. Звычайна, ну, курсор, як табусь там, дзе вертыкальны такі, там, дзе мы будзем тэкст бачыць, да? Гэта курсор. А пойнтар, гэта вось тое, што за мышу бегае. Але кажуць курсор мыш. Так, кажуць так, так. Мне здаецца, это... Так, вы прапаноўваеце... Не-не-не, я просто кажу, што хучэй за ўсё нам гэта не перашкаджае. Вот у нас ёсць дэфініцыя. Так, так, як так. У зыходным тэксце, хай у нас будзе сананіміка, так. Але не мы яе спараджаем. Не, так, тут праблемы ніякай не будзе. Я думаю, што можна, у прынцыпе, развесці. Фармальна будзе два слова. Развесці, вось, напрыклад, ну, я зараз займаўся трохі скайпам, і там як бы выкарыстоўваюць і слова «кейт бошукат» і «ход кей». І ў адным і тым жа сэнсе, абсалютна ў адным месцы фактычна. Я іх перакладаў адным словам. Так само можна рабіць пры практычным перакладзе. Так, а ў тэрміналогіі можна насамрэч паставіць курсор і паказальнік, ці паказальнік, што мы павінны думаць. Ну, мая заўвага да паказальніка была з таго гледзяча, што я думаў, што мы шукаем адно, адзін тэрмін. Ну, а калі трэба развесці мне, хай будзе паказальнік. Так, і глядзіце. Паказальнік. Яшчэ момант. Тут пойнтар гэта ў нас, мы кажам пра графічны менавіта паказальнік ці што. Таму што ёсць пойнтар у праграмаванні, гэта спасылка на нейкі там абсяг памяці. Ну тут гэта і ёсць паказальнік. Ну, можа, але там мы не чапаем. Тут мы кажам выключна пра вось. Гадзіночку. Не, сам тэрмін пойнтар мае два значэнні. Ну так, але ў прынцыпе гэта паказальнік. Тут спадацца дальше, па-моему, няма дэфініцыі на пойнтар. Так што праблему з паказальнікам. Ёсць, так? Так. Але я не прыгаю. А, ніжэй пойнтар, я перапрашаю. У фолдыкі там ёсць расказана, што там, дзе там. Пойнтар і рэферэнс. Глядзіце. Фолдакі вось пра пойнтар. Тут напісана на другой старонцы. The terms pointer and reference are generally interchangeable. Ну, вось, карацей, у праграмаванні там будзе асобна. А мы тут кажам для карыстальніка. А, вот там пойнтар у значэнні F, так? Двукроп'я пойнтар, першае значэнне. А потым другое маус пойнтар, это тое самае, пра што мы кажам. Так, пойнтар, відаць, вось будзе адрас сувязі, гэта не той самы прапытак. Адрас, што? Адрас сувязі будзе. Можа быць. Это не ён? Да, можа быць. Якое значэнне ў праграмаванні мае вось гэты пойнтар? А там гэта хутчэй, можа, не пойнтар, а рэферэнс. Ну, пойнтар гэта гістарычна проста. Гэта пойнтар таму, што вось там недзе ў нейкім рэгістры спасылка можа захоўвацца на нейкі спасылка. Ну, гэта хутчэй спасылка, да. Так, у мяне пытанне, што такое і. Вот ёсць клетка і. Двюкроп'я. Ці гэта L? F? Potter L, наступная клетка в SLS. Это что, что... Нечто кадуется. Мне зацікавило, кто писал это. И, хоча за все, это просто это гугловский переклад, не? У операционных системах это так. Глобальный словник по информации советского. Вот, у операционных системах и додатках при работе с мышой, курсором, указальником, называется стрелка. Вот при работе с мышой, курсором, называется первая сторонка 8. Первая сторонка. Там и двукропье, большой специальный экранный индикатор. Ага, то тут... Ну чому, коли мышу називати у сенсі миша, натиск на опушній службі не здивляє. Ні. Навіть коли миш, просто гэта є гаворки, у яких відсутнє третє склонення. І для слова третє склонення використовується слово перше склонення. Парадигма перше склонення. Миш мишой. Над Белоруссией, чистой и светлой, раскинь промени своей хвалы. Это навык не калимыша, мышь и мыша будут совпадать парадигмы. Меня просто это зацикавило, то, что они так это провели, бо это, ну я бы так сказал, навык для мастацкой литературы это трошки кидается в очи. Мышой, ворона мышой. Указание. Одразу ж. Так, але у мене питання цього передоговорчі нормально, без слова, які проблеми не доводять. Там, по-моєму, мовним редактор виступив вечірка. У мене таке почуття, наскільки я от пам'ятаю. І він, по-моєму, шеренький такий, і там великими літерами написано. В інтернеті виставлений, і я так розумію, що ти оттуль брав, так само. Бо це ж я виставляв, бо совєтський ж мені його віддав, я сам ходив. Ага, ну бачиш, всі герої тут. Значить, у нас де-факто некілька пропонував на поінтер. О, перепрошаю, трошки вишей. Ці всі згаджаються з тим, що курсор у нас курсор і спокоїться з гетим. Ці інша її концепція, а менавіта поставити поміж курсором і поінтером знак ровності у гетим значенні. І тоді або брати курсор, або на обидва гети значення, так як все ви де-факто робить, так, я розумію, використовувати білорусізм. Пропоную белорусское слово курсор для ободных английских торсов, я как учить и поинтер. Курсор. А чому показальник может быть алфавитным в связи с индексом? Там где-то показальник? Оно и называется словником, алфавитный указатель, по-нашему председатель так. Ну, показальник має шмат значення, у тебе був алфавитный показатель. Я дозволю собі процитувати тлумачальний словник. Показальник. Перше. Надпись «Вяха». «Вяха». При тим, що це для білоруської мови не натурально. Такі слупи со стрелкой. Ну, не обов'язково со стрелками. А? Вішки. Вішка або тичка. Надпись «Вяха», «Стрелка» і подобне, яке служить для показування чого-небудь. Друге. Довідочна книга або довідочний список книги. Бібліографічний показальник. Далі. Показчик. Показника... Нема увогуля. Значить, перше, прикмета, свідчення чого-небудь. Володання заміжними мовами у середньовіковій Білорусі лічилося показчиком високої культури і адукованості. Журавський. А, Журавський був агентом КДБ, до речі. Это я для себе. Вот эту каштовную информацию. Вельми добре, что мы записываем. Это наристе. Это его опушнее... Ён нам не аўтарытэт. Мне пратакол пішаць. А абавязково, это самое важное, самое цікавое. Просто это один из составов. Вы удакладните. Белорусская советская мова знала. Позитивный аргумент. Что? Откуда это ведомо стало? Это стало ведомо с поведомления Цикуна на конференции, вот это был круглый стол, присвященный Бидеру, и когда Бидер приезжал в Советский Союз, то и в Институт мовознавства, до его представили Журавского. Для того, как сочил за фашистом. А это не обовязково свечить, что сотрудник. А он тогда не... Когда я за вами буду сочить на просьбу КДБ, я буду сотрудник? Якую посаду займал в тот час, до речи? Не могу сказать. Уже директором будет. Не важно. Мусил, не мусил. Не, ну все равно это выконание. Тогда перекладчики все доклады обовязково писали докладу КДБ, или они не были супрацовниками. Это супрацовник, а не працовник. Есть великая разница. Когда я напишу доклад у КДБ, я роблюсь супрацовником. Так, а перекладчики для замежника он обовязан. Влад, вы меня полохаете. Я уже начинаю допускать. Вот мне рассказывала Марина, например. И она хаты возила болгарами, мусила писать, была справоздача обовязково писать. Ну. И просто, и хотя она не была, не працавала у КДБ, и ничего. Ну, так разница, это просто потребование. С працовником. Видовочно. Коли ты змушен этим. Мы не той термин обмерковываем, я не мог пропустить. Все просто стало на месте. Бо Журавский был. З одного боку, чалавек як бы прысвячае сабе беларускай мове, яе вывучэнню і гэтак далей, з другога боку, настолькі лютага ненавісніка любых праяваў беларускага патрыятызму, вельмі яшчэ пашукаць. Ну, ён быў наказаны ў жыцці, так што. Другое значэнне. Звычайна ў множным ліку. Звесткі, атрыманыя ў ходзе якога-небудзь дзеяння, працэсу, паводле якіх можна меркаваць аб яго выніках. Высокія паказчыкі. А каля дзвярэй вісіць дошка з паказчыкамі выканання плана. Это абсалютна савецкія газеты. Іншае выкарыстанне такого слова няма. Это відавочна газетызм. Хаця у нас пастолькі паколькі, но для менеджменту, ну, я магу сказаць прынамсі за расейскую, але я таксама перакладаў вялікія інструкцыі пра менеджмент на беларускую, дзе ніякі нашы нігі будуць сказаць. Ну, магчыма, але гэта слова несумненна сфармавалася ў эпоху індустрыялізацыі і абвешчання. А як яшчэ скажаце, калі не пакажаце? Вынікі паказчыкі. Ну, далі вы цудоўныя вынікі. Вось. Вынікі гэтай дзейнасці. KPI, Key Performance Indicators. Індикатори, той, що показує, це дословно і по-белоруску гучить показчики. Я не думаю, що це зусім. Ну, може, наберемове життя. Все ж таки. Ну, ЧИК, я не веду, це особлива тема. Для нас це актуальна тема, все ж таки це питання. Ні, ніхто докладно не розтлумачив. Давайте далі. Я вам докладно розтлумачу. Ні, це так само наша тема, нам треба показники ці показчики, все ж таки. Я вам докладно розтлумачу. Ну, принаймні, я лічу, що я здолею зробити це докладно. Уже ваша справа, так скажемо, оцінювати, чи це було докладним. Третє, у математиці. Лічба або літера, яка показує ступінь, у яку зводиться даний лік або вираз. Лічба або літера, яка показує ступінь. Это для ее ступень, прошу ты помашь. Ну ладно. Я допускаю, вот эта двоечка, ци троечка, это квадрат, ци куб, сам этот знак есть показчик. Показатель степени. Просто ступень давно уже взгнулась. Значит, у меня... Ну это просто. У меня пошутцо... Запытаю в математике. Что показальник тут не совсем... У мяне пачуццё наступнае, што паказальнік і паказнік мала чым адрозніваюцца з гледзяча беларускай мовы, як толькі мы нік паставім, робіцца відавочным, што гэтая аль можа быць, а можа і не быць. Ось, это факультативный характер має. Таким чином, з глядища мови, показники ми могли б називатися показальниками, а показальники – показниками. Вони лексикалізовані, от гэтыя вот форманти лексикалізовані у російській мові, і вирішили, коли у російській показатель і показчик – это розные слова, так, вони там приписаны вельми выразное значение, абсолютно гэты ж падыход, только з іншими трошки форматами, реалізовується на глебе беларускай. Ось ще одне слово – указання. Будемо обмірковувати? Зараз, будемо слово, а як же не обмірковувати? Для чого ж ми собралися? Тому я впевнений, що коли ми ось возьмем зараз показник слова, якое утримлівае і нік ад паказальнік, і падобнае да чык, паводле будовы, супадае з ім, мы пераканаемся, што слово паказнік пакрывае ўсе гэтыя значэнні. Это просто для развагаў, што гэтыя словы на беларускай глебе, я цверджу гэта, де-факта супалі. І наш кажучи лексикалізація їх скасована. Та, яка наступний аспект. Усі, коли будуть думати, що чик і нік, показник, показчик, це такі взаємозаміняльні слова, там, так, в залежності від орієнтації, так, промовці, то що це буде? Ми нам важна гэта. Ці ми створюємо замацовуємо менавіта знік за гэтым комп'ютерним значэннем. Ці ми додаємо нове значення до этого, так би мовить, подвойного слова. Мені здається, раніше у приставки. Ну, зараз дойдемо до указання. Показальник ці указальник. До указання. Давайте з хвостом, да, розберемося, бо є що говорити про. Про прыгаць можна гаварыць. Ці мае сэнс разбірацца з хвастом, калі мы не вырашылі, што можна з прэфіксам. А там з прэфіксам там будзе, бо ёсць ага, што няма слова указнік. Так. А ёсць слова указальнік. Да. А ёсць слова указчык, апроч той, хто указвае, нейкі чалавек, так? Ты мне не указчик только, ну, в таком значении. То одно есть значение, то, кто указывает другим, не как нечем. На самом деле это ну, штучно. Ну, это у Вианина уже так стало, что одно предметное, другое до человека, например. Але было бы указник человек и вообще... Ну да, там за этим же. Есть еще указка, коли так разобрать. А указника, указник нема. Указник. Значить, з початку з хвостом, так? Ми можемо просто пайсці за значенням слова показальник, перше значення, надпис «вяха стрелка». Это літерально супадає. Надпис «вяха стрелка». Літерально супадає вот это, з тим значенням, якое ми адлюстровуємо, слово «показальник». Але ніякого надпису там нема. А у выгляде стрелки оно только выглядает часом. Почему? Надпись, вяха стрелка. Неважно. Нет. Это может быть иметь надпись, может не иметь надпись. Не-не, я про то, про что мы кажем. То бок это маус поинтер. Так. Некая надпись там. Там есть стрелка. Ну, Оксана, надпись коска, вяха стрелка и подобное. Ну. Это у вугле. Это знак. Ну так. Все. У самым агульным сэнсе этого слова. Значит, минус, все было б за показания, коли б не той факт, то и что. Де-факто, до чего я все это будавал? Да. Де-факто, я цверджу, что показник и показальник у сучасной практики просто супали. И коли они супали, на что нам суффикс «аль»? Коли мы можем выуживать скоротейшее слово. Да. Это такое конструирование, ну, я не вижу. Давайте же выказывать. Просто, коли так складывается. Я, например, одружнивый. И одлюстрованный. Для, для вас есть одружнивый. Показальник и показник. И для меня есть. Добро. А мне здається, нам спочатку треба вирішитися з префіксом, бо може нема що обмірковувати. суффикс. Просто читаю. Потому что указальник может тут значно лепше кодиться, нет? Указальник мое только одно значение, то что и показальник, приклад, указальник на узбочный, я бы пишечал бы полтора. Это менавито маус поинтер. Дык и вообще это вот описание, то Дмитрий сюда вступил. Мне дает вообще это вот... Показальник и указальник ничем не отрозненно. Это вообще менавито вот это... А я ты имеешь указальник мое одинное значение, просто показальник больше значения у моего указальника меньше. Там и оно мое другое значение сподарство. И оно больше значения мое только тому, что оно в нашей сведомости де-факто экстраполюется на показник показчик. Мне так сдается, что показатель это ось... Это то, что показывает, демонструя, да, так? У яки бок. Але мне здается указатель. Указатель это ось узкая, ему уже больше подходит. Бо показатель это показывать, а не указывать. И указатель он больше... Ну, так. Никуды, никакая сведомость никуды не отводит. Он бы, это палец, який показывает. Так, так, а показальник, он как бы сам что-то может показывать за ним. Так, добро. Значит, вам нагадаю наступную речь. Есть, я думаю, что це не было у Стецка, це еще у кого-то, может у Кауруса. Такой застероги, то и что, указывать это вовле не белорусское слово. Mm-hmm. Вот эта приставка... Меня так само застурбовало. Застурбовало. Это не бесподставно. Палец який? Показальный. Показальный. Mm-hmm. Показальный в значении. И не бянтежило наших с вами попередников, что показальный можно лечить аж и узорный палец. Так? Mm-hmm. Показальный, как там оркестр, скажем, хор некий показальный. Палец... Вот я тут, я его зараз каб быть показальный, первое, типовый, характерный, який дає подставу для каких-нибудь выводов. Вельми показальный для идейно-творчих пошуков Гадулі з'являється его работа над поэмой «Беларусь». Другое, який организованы для всеогульного ознайомлення, показальный суд. Вельми адрозніваецца, вядома, значэнне. Трэцяе, узорны, які служыць прыкладам для другіх. Паказальная гаспадарка, паказальны урок. Паказальнага пальца тут увогуле няма. Вось, але як бы у абмеркаваннях, вот асабліва актыўных у 90-е гады. Ага, паглядзіце, што там з паказальным пальцам у нас. А указальный есть палец? Палец? Палец. А, есть. Есть палец, так? В самом конце я к ним там... А, ну так, так, вырос. В получении. Ага. Вот, значит, я признаюсь, что у моей деятельности мне приходилось разводить приходилось. Ну, например, это показывая на что? Ты что булык у лексикографа? Указательная стрелка, показальная стрелка у кофевы. О! Чему кофевы? Показальная стрелка. Вот он, показальный палец и показальная стрелка. У крапивы, а у тлумачальным там указальный палец. Али заименник указальный. Али палец у его указальный. А палец указальный, а стрелка показальная. Али это российско-белорусский. Ну, разница не ба, как бы. А поглядите показальный палец. Значит, у связку с усим этим указальник было бы чудовное слово. Вечерка, у нас недавно он проводил лекцию, и он называл как бы, все пальцы по именах, и именовито показальником он называл этот палец. Ну, коли вы про палец рассказали? Так. Ну, с показальником. Показальный, показательный, указательный белорусский, как он не прошедший. Али у булыки есть показательный, указательный, али не зрозуміла, что значит. Ну, булыка, ну слухайте, ну вы мне что на булыку сели, просто не мая сенсу, это все списано. Нет, такое, ну то самое, что Байкова не Крашевич. Али нема тлумачення у конкретных. Ну, вот тут указальный, указательный, и все такое. Где? Указальные займенники, так, указание. У БНТ давалось, займенник показальный, например, так. Показальный заменник, так? Так? А теперь указальный. А теперь указальный, так. Просто показальный настолько шматзначное слово, настолько незручное в полном сенсе. Про свою шматзначность. Вот про то, что Алис хотел указать. Але з іншага боку, все крыніцы да русіфікатарскай эпохі указальны не выкарыстоўваюць. Ну, указ, вот слово указ не выкарыстоўваюць, толькі паказ. Скажу больш, слово паказ. О, слово паказ, дзеянне паводле слова паказаць, тэатральнае выступленне тут. На паказ для агляду на людскія вочы. Кепска рэпрэзентаванае значэнне. Их больше, одразу скажу. У купалы, это память людская, показ, а лягутарка ходит такая, нагадываю. Это память людская, показ. Указание на что-то, это демонстрация, это одночасово. Ну, у любым выпадку купаловского показ нема. У этом словнику тлумачаю. Вот. На показ выставить. Ну, тут есть на показ для огляду на людские очи. Але это хутчэй гэта паказ Валентыны Пашкевіч. Але ў літаратуры ж указальны. Указальны, так, напісалі. Для пальца. Не, дарэчы, вот я гляджу ў літаратуры шмат, то вот Юрый Станкевіч пішу, указальны лёг на курок, маленькі сужывай. Ну, вы ж разумееце, што это пераканаўча. Акула ўжывае, дарэчы. А? Акула нават указальна. Акула, так, ужывае? Ага. Вядома, паказальны палец, са значэннем паказальны, як узорны. Паказальны палец, указальны палец, колькасць. Ён падаваў якое вот гэта? Мезент, по-моему. Не, адзінец. Это адзінец? Не, по-моему, так. А корх ён не казаў пра корх? Ну, не ведаю, мне только 5 штук писали. Ага, ясно. Так ён у назовнікі называў, не прыметнікі, так? Казальны палец. Да. Дарэчы, у таго ж самага акула. Ну, польскі, беларускі. Казальны і паказальны. У таго самага акула. Ну, польскі, беларускі, так само указальны. Паказальны. 54 выпадки указальны, 2 выпадки. Тогда на полишце только. Так, тогда на полишце. А у интернете? Я думаю, то я сам. Наврать сенсацию. Господарство, это у книзе показальник, а не указальник. У советских книгах я маю на увазе. Указальник, конечно. А? Показальник. Показальник. Да. Хоть он ничего не показывает, а отсылает. И он не демонструет, а отсылает. Во. Ну? Не ведаю. Я, например, змушены слово выкористовывать слово указальник. Не указальник, указать. Для того, как показать, что он отсылает, что это указывает на что. Это показывает, что... А указывая на что? Это показывая на... Да, это как раз таки... Сродоразведение. Плюс, да. А тут видите, что показально дает более выников, а я тут некие, по-моему, компьютерные все переклады. Там... Дальше, ремарка на компьютере. Значит, вельми шмат наплодилось вот таких штучно прокладенных сторонок, да, для поднятия контента. Тяжко было, знаете. Треба корпус уже пробить все-таки. Уничтожить. Немагчимо. Вот гляжу одним. Уводить в зман, так? Да. У статистику. А не мама чумасе отсякать при пошуку гугловским, те еще яким, неким браузером? А не пошукать иншим пошуком? А яким пошуком душ? Не, ну я на Яндексе. Яндекс я больше пошукаю. Розницы не дасть, да? Ну и тело с пошукать есть. Не, ну что Яндекс? Я писал, когда уродное слово про Максима Водановича в интернете представлено. Оказалось, Яндекс настолько бедно дает сторонки, что просто навод не вартом крастаться. Да, там, не, Яндекс бывает зручно для одних, выпадков не зручен для других. А для пошуку, для пошуку российских выразов он верно, да. Ну, белорусский он... Смяленько. Хотя ён там на рускому есть. Ну, ён праз раз можа дапамагчы. А ён мала сайту выдае. Ну, просто так это российский... Ён неяк на кирилицу ориентаваны, ці на што, але... Ён ориентаваны только на российский интернет. А, ну тады зразумела. А што там знайшлося яшчэ? Цяпер Google выдатна з кирилицей працуе. Але, на жаль, ввялі і беларускае для расійскіх тэкстаў, і гэта ускладняе жахліва. Калі ты выбіраеш з беларускім і, ён шукае расійскія словы. І расійскае і пачынае чытаць як беларускае. У Дукосі бярэце... Дукосі вельмі часта чамусьці не спрацоўваюць. Вот не могу зразуметь, чаму. Ну, бывает, что Google там по неких своих схемах допомагает, там, мовляв, вы живете там у Менску, вы там, вот вам такие выники, там, альбо еще что-нибудь допомагает по-дурацку, не могу знать. То есть я беру двукося, и я бачу, что он мне не шукает докладно готовый раз вельми час. Ну, ладно, давайте. Так, извините, а это кажется, что именно это выкрестовываешь указать, мне не хапае паказаць, так. Так вось менавіта, мне здаецца, менавіта той выпадак. Указальнік. Не, у прынцыпе мы маглі б узяць гэты паказальнік, ён прапісаны ўжо калі ў савецкім слоўніку, то думаецца, ну і фіг з ім. Дзе ён пацан? Ну, у тлумачальным, у такім значэнні. Я лічу, што абсалютна ў тым значэнні, ў якім пойнтэр. Цяжко, вот, ну вот мне, я буду мне, ну, трошки будет внизу. Не, показальник я как раз таки шмат делаю. Узначение поинтер. Ага. Так, маус поинтер, показальник, указальник, только в одном месте. А лет тут я кажу, иншие лезут всякие значения одразу в голову. Коли указальник, я чу, мне только одно, ну, ничего не прошкаджает, да? А показальник я... Во, вы смешиваете с показником, правильно? И оно смешивается, хоцьки не хоцьки. Это показальник и показник. Не, не смешиваю. Для меня знатоки розные раньше. Указальник у меня это одно. Вот на дороге нечто стоит, нечто некуда, нечто показальник и показник. Ну, вот показальник и показник мне. Смешиваются. Ну, фактично так. Так, я про это кажу. С этим так, с вот. Яны смешиваются. А вот указальник мне. Але вот, ну так, скажем, вот это обмежевание культуромовное, все ж таки, оно трошки меня стремливает. Как бы сгодиться с указальником. Я хочу бы сгоджался с показальником, але с иншего боку. Як только показальник, а сразу думаешь, на что это аль? Нет, и коли может быть показник. На вот коли показник мыши, я сразу буду думать про некие техничные характеристики. Ну, так, вот в чем проблема. И показальник такой. Показники это мыши, там ну, такие-то, такие-то, такие. А показатель? Показатель. Как раз таки альвизуальности не дает. Так само вот характеристики, так? Показальник мыши. Прикладно то. Прикладно то. Вот тут им штука. У вас нема такого пачуцця? У мене адзінае пачуццё, якое я вось калі думаў над гэтымі тэрмінамі, было тое, што указальнік гэта не надта па-беларуску. І гэта мне стрымала, і таму я ўзяў паказальнік. У нас не надта па-беларуску палова лексікі, у любой мове. Я разумею, не надта там па-польску. Я просто як бы адбіраю, што больш нашае, то я ўжываю. Ну так, не, так, дарэчы, паказальнік выкарыстоўваецца даволі шмат у перакладах камп'ютарных. Менавіта. И это как раз таки то, что выкрестовывается, ну... И, по-моему, особливых проблем у зим не было. Так, так. Тому показальник мы можем брать и все. Смело. Абсолютно. Без показник это будет значно отрозниваться. Чакайце, ну, добра, калі мы гэта для мышы робіць, а што мы тады будзем рабіць, калі гэта будзе вызначаць параметр нейкі, што тады? Паказнік. Паказнік? І, дарэчы, я вось зараз... А яны разведзены ў слоўніку. Я зараз паглядзіў... Яны для мяне не вельмі разведзены, але для слоўніка яны разведзены, бо яны так разведзены ў разейскай. Дзель і чык. Тель і паказ чык. Яны вельмі сур'ёзна разведзеныя. Па-беларуску яны менш разводзяцца, асабліва калі чык замяніць на нік. Ясно, что это разведение штучное. Вот. Моми фиолетово. Одно могло быть и наоборот. Просто на контур. И у российской моми могло быть. Я отчуваю розницу. Тель это так само агент. И чик это агент по российску. Ну агент, вы разумеете, не 007. Показчик. Показчик. Это то, что. Вживание, но если бы вернуть. Я первый раз такое слово по-русски слышал. Показчик. Вы про «щи» написали его? А про моми не. Добро, не, може показ. Показчик. Нема такого слова. Не, такое не мы. Значит, это некий знак у вас не властивый. Показчик белорусский это показатель. Показатель. Не указатель, а показатель. Показатель. Ну я и кажу, показатель. Только показатель. А показчик это. Нечто разумное показатель. Нема, ну вот, показчик, ну что мне кажется? Показчик. Показатель, что-то мы уже... Мне здается, это в русской мове белоруса вот такое слово. Нет, показчики колхозные. Показчики, мы это нечто просто у нас заключено. Показатель. Российская показатель. Ой, я цікаво. Показатель традиционной оппозиции. Показчики уже. Показчики, оно не написано, что. Оно використовывается в нужном лику, звичайно. Китайские показчики. Так знов-таки, тут приклады просто як памятника. Нема ніякого русского показчика у тим сенсі, якого ми. Однарково. Не кажу, что я слово не могу такое. Есть показатели и указатели. Это мы скальковали. Показчики. Показатели. Социалистическое. Ну, вы отшули, что не все так просто? Нема. А, стоп. Тьфу. Что? Фу. Вот, знаешь, что вообще? На корейском. Помощник шули. Так, а что там? Алисанчики уживания, конечно, для. Байков наш Михашевич-то. Зараз показать 200 миллионов будет зато. Здесь я его убачу. Нет? Так по-российску один из них показатель, а другий указатель, то я по-белорусски, что указатель, то я. Показальник, а то, что показатель, то я показчик. Яны отрозниваются по российскому префиксами. Яны отрозниваются префиксами. А у нас яны отрозниваются суффиксами. Докладнее не суффиксами, а этими формантовыми, финальными. Ярчаресно! Не, люди, давайте мы заблытаем. Мы заблытаемся. Показники. Мы сами заблытались здесь. Что мы пришли? Что на прошлом мы я бы указали такие. Паки, ну ко мне будет. Но мы сами уже заблытались, что значит. Ну, цікаво, як ты, кто это придумал, не заблытаешься. Еще такая заваж, что для людей так подсвядомо. Коли они будут чуть показальник мыши, может возникнуть... Это у меня недавно... ...назад переклад, как показатель. Это у вас пятое выдание еще. А я на ничем не отрузнюю. Да, на конт указальника у меня только рука всплывает. Отрузнивается, отрузнивается. Я, так они же друковались с одного. Мне выдавец не сказал. Ну, поглядеть треба, ну, например, я не ведаю Марсель. Як? Такие вот баронесса. Это ведаете, это с той оперы недавно спрычка зашла. Чем припынок отрознится от остановочного припыночного пункта? О, это вы там некие бюрократы. А, и припынок. А он мне кажет, ну я же ж, припынок это не то самое, что припыночный пункт. Я кажу, вот давайте, я кажу, не упевненную, поглядим в английское. То, гляжу в английское. Припынок стоп, припыночный пункт стоп. Какая розница? Где вы чуликов? Добро, вот водитель, вот добро, пишем пропыночный пункт. Это правильно, это термин, да? Как водитель будет обвещать, например, то самое, так? И он что будет сказать? Наступный пропыночный пункт, ти пропынок все-таки скажет. То есть, коли, по-вашему, пропынок это не то самое, что пропыночный пункт, а ты отрываться в автобусе неслушно объявляются. Ну вот такие вот. Ну, как он может быть в автобусе? Нет, а что хотел? Нет, я их пошу, это автобусная развеска, я думаю, российские бюрократы это пишут, там такие навороты. Потому что из российская терминология, она сбыткованная. Она сбыткованная просто. Ну, на что писать остановочный пункт, или можно просто написать остановка, да, по-русски? Не, ну, яны, видать, хотели позбегши шматзначности. Але контекстуально гэтая шматзначнасць здымаецца. Дык добра, але англійская мова якая развіта, і яны не баяцца, так, што пісаць ва ўсіх выпадках. Ну да, таму што да бюракратычнай мовы яны яшчэ не дадумаліся. Ну, я не ведаю, можа, в англійскай... А хто з вами так заўзята спрачаецца за гэта? Гэта новае правіла, гэта перакладаюць дарожна. Перекладаю. У правилах, чому оно може розводитися? Бо припинок – це діяння, може бути, і територія. Припиночний пункт – це тільки територія. І для того, щоб позбігати гэтай шматзначності, яны можуть гэта розводити конкретно в контексті. У контексті воно абсолютно не блитається. Не блитається. І в англійській мові це все стоп, і вони не бояться цього. Это уже ну, формализм. А были драйв не было, правда? Там где-то правила написаны таким, такой дубовой мовой, я она вот российской, что и это проблема в том, что эту дубовую мову спробуют перенести в белорусскую. Вот то, что все. А кто перекладает? Ну там шмат людей. А сколько все так ТБМ, что конечно же, перекладали? Так это что ТБМ и робится. Просто разные, есть несколько уже перекладов, два переклада, теперь там две земли идеи. Ну, добра, що ви зробиш. Але там термінологія внесена особно, що добре. А, ну так. Можу правити. Я знайшов, де ви гроші ховаєте. Опаньки. 20 рублів. Це гроші, а не гроші. Почитайте уважливо. Ну, кому може не гроші, а мені Нацбанк. Больше не гроши, а там написано на них, что это билет национального банка. Конкретно на кого звертаться? Так, да речи, билет национального банку. Это не вот якой бабусцы скажешь, это бабка, где твои билеты? Где твои билеты национального банку? Навод не бабцы. Навод же бабцы. Это на какой формальной мове? Прикро, коли вот сегодня зробили одно, завтра другое, и все треба менять. Чому? По лексиці. Ну я ж переклады роблю, мне часто цікава, значит, офіційна термінологія. Не хвалюся, революції там не буде. Навод за дорогу пришлося змагатися. Дорога, я наш не з Мінська, а Мінська була. Дякуючи мені, у нас є Мінське роверне товариство. Але от у правила не бояться включати, бо раптом не зрозуміють. Я кажу, коли нехто буде читати, хто не розуміє мову, я сумняюся. Це ті люди будуть читати, які говорять на мові. Остатні йдуть на курси у ТБМ і ще куди учать мову. Правила дорожнього руху не для того, щоб вчити мову по їх. Так. Умовно кажучи, там от скользкая дорога у них, это Слизкая, Тиковская, не новая, Разбалаковская. Не ведаю я. Вот. Как я на не стал Слизкой. Але я боюсь, что у нас будет роверное товариство, але будет велодорожка. Ну, я думаю, Слизкая, это худшее со Слизью связано. Ну, навод не у тым справа, у тым, как это як термин, как я не повторались. От редакции до редакции. Ну, в Ковске нема концерту слизи. Так, ну, не, у нас а в слове слизки есть этот концепт. И это связку с гэтым. Слизь это смазка. А Ковский не... это худшей, не связано с маской. А слизгать. А с ровным, идеально ровным. В смысле отсутствие стерения. Вот. Сейчас у литературной блытки от слизки. Я не памятую, крутая цистромка, там так само варта было не. Как яны не змянили. Там все выкрастано на подставе минулой версии. Цена. Да, нищим, звертайся, надо заниматься. Давайте вернемся. Да. Значит, а господарство, есть. Обещаю. Вот обещаю. Про правила. Ну, лишнее. Выники. Тое, что по-российску. Указатель, тое показальник. Тое, что по-российску. Показатель. Показник. Вот так условника. Вот. И они развели. А указальник подошел? А? Указальник? А по российску есть указальник? Указатель. Не, указатель – показальник. А что такое указальник по российску? А тоже указатель. Я не ведаю, что это такое. Указальник – это… Указальник – это кшталты белорусское слово. Кшталты. Не, ну, наверное, уже давно уживается, в принципе. У святле усяго я спынюся, вот пакуль што вот у мяне такія пачуцці, можа яны змяняцца, спынюся б на паказальніку з той прычыны, што мы ідзем проста за тлумачальным слоўнікам, і ў гэтым лесе беспраглядным, здавалася б, тры сасны, не, лес, мы маем ну, хаця б нейкі арыенцір у якасці кадыфікаванага слова для гэтага значэння. Я думаю, што не ёсць падставаю, каб слепа ісці за гэтым, але гэта лепш хоць штосьці, чым нічога. Для мяне это вот, я ж вот паглядзеў, у мяне ўзнікалі сумневы, што да севернага прапановы, напрыклад, вот. Я б сам пісаў бы паказнік і ўсё. Але у выніку гэта абмеркавання я прыйшоў да высновы сам для сябе, што паказальнік, відаць, самае ўзважанае рашэнне, бо гэта ну, саламонава рашэнне, штосьці пасярэдзіне. Ну, все, ніхто не хоча указальнік. Ну, я таксама сумняваюся, я не ведаю, чаму. Не, я буду за указальнік. Як... По нейкай прычыне яно не знаходзіць пацверджання у слоўніка, то, што указваць гэта правільна, па-беларуску указваць. Указваць, а не паказваць. Таму... Калі ёсць некае абгрунтаванне, што... З культура моўных меркаванняў, так? Ну, так. Калі ёсць некія контраргументы, то для... На карысць У. На карысць У. Ага. Я б з радасцю ўключыў гэта указальнік. Але вот я нешта... Ніхто мне не сказаў, я сам не знаходжу. У сэнсі, чаму слоўнікі даюць указваць, указваць. Што за праблема? Указалі дарогу. І паказалі дарогу. Такім чынам, я і за указальнікі, і за паказальнікі. Нема канчатковага меркавання. Давай наставленне указваць, калі ў нас указальнікам. О, так бачыце, гэта зусім іншае значэнне. Супраць указальнікам. У мене культурамоўнае меркаванне, але за яго, то што яно робіць яго унікальным. Так, робіць унікальным. Розна значэнне тут што. То Алес, у мене... Секундачку, давайце, спадарства, вызначымся, што мы... Як? Сад, секундачку. Значыцца, указаць, што рабіць... Як гэта раз'ясняецца? А, давайте стабілі. Мне даецца, вось гэта... Это зусім іншае значэнне. Ну, ён патлумачыць, пакажа, куды весці. Паказвае, куды весці. Вось гэта паказаць і там паказальнікі, указатель, гэта паказнікі, яны трохі не там нельга іх там такую адпаведнасць пераводзіць, таму што яны здаецца як бы карані тыя самыя, прыстаўкі тыя самыя, але не ведаецца, што вось унікальным там указваць, таму мы не можам казаць указальнік. Трохі яны тут так трохі незалежныя. Ну, то бок вот, бы, так, таму я за указальнік, як бы ну, як бы то, што мы кажам там мы не ўжываем указваць, таму мы не можам назваць указальнік. Таму што тут паставы ўвогуле тут ўжываўся гэтай спрэчцы, так вельмі размытыя гэты ўсе аргументы. Вось, а вось канкрэтна само слова указальнік або паказальнік у нашым канкрэтным выпадку вось гэты аб'ект, які там рухаецца нам некуды паказвае, нешта ці на нешта ўказвае. Заўжатар ёсць заўжець. Вось. І вось гэта стрэлка. Да, нас уже заўзяць ёсць. Я вам заўзятар узнікла. Слово «указальнік», яно неяк разумеецца намнога больш натуральна. Хаця «указальнік», так. Хаця яно здаецца нейкае трохі нікбы як неродная. Вось. Ад прыметніка заўзятар. Вось, я таму я лічу, што заўзятар. Ось для нашага ось гэтага аб'екта, які рухаецца па экране, указальнік быў бы такі некі больш зручны і зразумелы. Це у вас змінилася думка після обміркування? Чи ви залишилися при своєму показальнику? Ну, сталося. Господар Кощенко. Я ж сказав своє обміркування. Указальник. Я все-таки показальник. Ну, для мене нема тоді якби проблем. А показальник буде проблема? Ну, для мене буде сплутатися. Нам контекстуально, ви ж маєте контекст. Ну, контекстуально, звісно, можна, але ще сказати, це два слова для мене фактично. Які? Показник і показальник. Это амаль тое самае, так? А указальник адразу... Так, это адразу. Ну, і той момент, калі іншыя людзі, показальнікі, яны могуць автоматычна перакладаць назад на расійскую і могуць неправильна перакласці показатель той же сам. Ну, это іхняя проблема. Ну, іхняя. А раварист это той, хто мае Land Rover? Не, той Land Rover-ист. Або Land Rover. Не, просто, калі мы уже будем користаться гэтым доводом, не, это... мы так далеко зойдем. Добро. Это я кажу про... Не, слова не понимаю. Я кажу, проблема, что... Свои. Сяшка, что я не разумею, не ошибся, не что показать. Просто не разумею. Я думаю, что это... Саправда, это абсолютно штучное разведение. Тому, калі мы еще тут будем разводить, так, отрабатывается. Что вы маете, новое за? Показник с, с показальником, так? Так. То, ну, бузабрутанина просто грандиозная, мне кажется. И так незразумело, чем они разводятся. И я думаю, что, калі взять корпус какие-нибудь, люди будут блытать их, так? То вы солидаризуетесь вот с первым моим постулятом, який був насупраць слову так, але... показальник, то, що показник і показальник у нас і показчик, і все це в одній кучі. Але, ну, ви не і для того, щоб перадоліць гэтае блытанне, ви пропонуєте просто скористати інший префікс. Так. І одразу ми всі гэтае блытанне, зв'язане з показальником, показчиком, показником, покидаємо за плячима, вони для нас робляться неактуальними. Так, мені логіка така. Господар Булойчик, ви... Я з причин ультрамовних все-таки за показальник. І з уліком того, що доволі велика традиція прикладу за показальник. Ось. У виніку. 3 на 3? Ну, не зовсім. Не зовсім. Віталія полова по полові дає. У нас питання для кого? 2,5 на 3,5 у нас. Для кого непримальне, ось непримальне показання. Зовсім усіх. Треба це хитрі, не? А для кого непримальне указальник? Тоді, ну, зовсім до полови. Ні, давайте кожен за себе. Для кого непримальне указальник? Указальник у принципі непримальне. Ці, от ти вирішив, як непримальне. Ну, указальник. Я не могу быть за указальник, ніяк, тому что мне подаёт, ну, тому что нема слова указывать, менавіта вось. Так. Ну, не, я вядома, яно ёсць, але в большині випадков, слово з гэтым сэнсам падаецца ў слоўнік, як паказваць на што-небудзь. Таму гэта не беларускае слова проста. З такім прэфіксам, так. Адчуванне, што з гэтым прэфіксам, з такім сэнсам, яно прыйшло нас з усходу. Гэта ніхто не спрачаецца, гэта абсалютна відавочна. Вось менавіта таму я не стаў бы яго патрэбаць. Ну то бок атрымліваецца, што ці моцна нам перашкаджае паказальнік, настолько взять российский указатель. Ну, мне блытаться, блытается. Ну, это коли только, например, получение показаний к мыши, а коли он сам по себе просто показаний, ты догадаешься? Не, ну, господарство, у нас же это не, этот термин не иснует в вакууме. Яны у нас у контексте визуально-вербальном контексте. Покажи ему это, там на лады мыши, там что, памятаете там перекладину? Что? Хто буде слухати ось цей запис, подумає, боже ти мене, чого не розважаєш, так. У нас ще миша не перекладає, а дуже укладає. Бачите, я перекладав його. Миша. Ну так. Ха-ха-ха. Нема про що говорити. Говор як є, у білоруській, то в російській. Миша. Давайте зробимо так. Показання. Читайте сложно, а не сложно. Однак тут у большості... Да, нічого, переключиш. У большості сложно не казали. Нічого, ти переключиш потім, но... Не дивись. А мали абсолютно. Указка у І-18. Ну, это указка, вядома. З білоруської... А, БС хтось, це так само указка. Ну, я думаю, що це... А не, во всіх є указка, погляди, во всіх трьох перших указка є. А у гномі нема ніяк. Не спробувати цей указальник, а буде... Відомо, що на перші три, я не знаю, на границі, там це не ще ідентично. Не могу, чому перші? Ідентично? Мені здається, яка адресна. От, до речі, не могу, чому перші показальник, фраза. Так. Як хочеш, так і розумію. Я подумаю, что некий спис, и его немагчимо некуда пересунуть, разумеется, образу. Ну, это не что-то боится, а не важно. Или указальник, мне нравится, ну, такой бутанин. А ничего. Так вы допускается показальник, как ну, так, вот индекс, то, что так, называется так. Индексом. Ну, вот пересунуть показальник, так, разумеется, вообще, это не будет тут бутанин. Дорогие с курсором усвоить. І все, ну, до речі. Може, правда, не дуриться в голову. Ні, ми ті збиралися, ми ще такі курсори там покинути одним словом і поінти другим. Відомо, ми можемо прописати наступне, господарство, що у нас курсор. Курсор, поінтер у значенні 1 – це щось там ще, а в значенні 2 – у значенні курсор – це курсор. Мы это можем, point, мы можем, да? Мы можем заработать это на конт-поинтер, так. Угу. Мы можем такое дать тлумачение и на этом закрыть лавочку. Может так и лепее. Ну, в связку с тем, что выявились два... Я пропоную два покинуть, и отмерковать далее уже, может. То есть у нас есть показальник, есть указание. Не, а... Не, ну, один, я так... Не, а в смысле выставить их на так. Оборзение широкое, громадское? Я так разумею, один, что нам перешкоджая у указанника, это его не белорусский. Так. Один, что нам перешкоджая у показанника... Шматзначность. Шматзначность. Ну, значит, курсоры нам... Я не белорусский, не прошкоджаю. Не, ну... ну, вы же, Лась, разумеете, что головная погроза – это погроза близкая. Нет, я так жарко уже. И тому церковно-славянизму мы не отрываем, а американизмы идут за всю мазуту. И не только у нас. Что это огульная топология отштурховывания и примания у инших мовах такая самая. Близкородностная. Яно простое, что близкородностно воспринимается, як непримальное. А коли з Марсу привезли, то як бы оно для всіх чужое, а значит, в однольковой ступені для всіх своє. Это не только з білорусами такая песня. Не, ну это я думаю. Так, так. Не, мы бачим, что он шпион одразу. Ну, кстати, я пропоную покинуть это все. На меркование, ну, они вельми добро покачались, а по этому как бы вышли хоть на некие вешки. Ну что, идем далее, да? Так. Так, мы остановим до конца? Не, ну вот, ну потом мы вернемся, але мы, вот постанова у нас... Показальник, указальник, ну хотя б на нечем, мы спынились на двух этих пропановах и поглядим, что люди скажут на обмеркование. По-моему, мы на их и спочатку там могли быть. Ну, у нас указальник, мы спочатку не было. Указальника не было, а был показник, например, с моего боку. Ну, указальник было только у... Вот, есть указальник. Я на вот небольшой сделал. Указальник... У Ubuntu. А, ось у компьютерме, здається, на курсор. До речі. І все. Ubuntu TMX. Можно раньше курсор подать указальником, а поинтер указальником. Ой, показальником. Я думал, либо курсор все-таки курсором. Курсоры все-таки покинули. Не, я разумею, просто я где. Ну, Соломоново решение. Добрый, пошли далее. Таймзон. Есть часовый пояс и часовый обсяг. Ну, покинуть это традиционный пояс. Пусть пояс справды сдается значно больше диферокладина. Ну, было бы дивно. Как русизм был, так скажем, не запотребованный належным чином. Так. Любой русизм перемагає любое белорусское слово, разбелорусское самое. Не, ну, и чем оно больше разбелорусейшее, тем больше оно будет прогуливать русизм. Часовая зона. Часовая зона. Тайм-зон. Коли их слово зона коннотацию мая. Часовая зона. Не, ну я думаю, зона. Час погуляв і АВК той. Зона ёсць праблемка со словом зона, вядома. Мне здаецца, не істотна. А? Мне здаецца, это не істотна. Не істотна, да? Оно вельмі многозначное такое. У шмат таких контекстах ужываецца зона. Как бы... Однозначно воспринимать и... Не, ну вот зона отдыха, например. Вот я пешки знайшов. Не, ну ясно, что гульнёвая зона, там есть працоўная зона, так. Ну это некий пояс альбо полоса, или глядеть по глобусу. Ну полоса там выходит слабая, она по океанах добра полосами. А як только на сухоземье выходит, то там с полосами не выходит ніяк. Яны там хутчэй да абсягаў. Гаспадарства, ну вы ж разумееце, што гэта не кампутарны тэрмін, так? Гэта геаграфічны тэрмін. Буду давядзецца мяняць не толькі тут. Ну можете не сомневаться, что будет у... Я шукал, и по-моему, нигде... Географичный термин, там будет пояс и все. И коли советские люди робили, будет пояс, коли националисты робили, будет что-то иншее. Может быть, что-то иншее. О, дальше, у Пашкевича. Нема. Обсяг, обшар. Ну, альбо на зону. Ой, господи, часовый обсяг подает только компьютер. А, не было. Але компьютер подает только его. И дальше довольно добрый пропонок. Что? Обсяг выдатная пропанова. Так. Ну, она-то добрая, але... Але что? Зажевание. Поспробуйте, тебе я на ее. Ну, зараз, да. Часовый обсяг, да? Ну, коли time zone и часовый обсяг кладется чудовно, без всяких поясов, тем больше, что поясность их вельми умовная. Пояс предугледжвае все ж таки больш-менш тую самую ширину. А коли мы поглядим нават на глобусы по океанах, не будем по сухоземье глядеть. Там же оно на глобусе так само выразано. Не ромб, как это называется. Ну, ну так, так. Вот скобла каракрышли вообще. Что? Який часовый обсяг охоплены на его стороне? Берешь такий сенс, так само шмат есть. Менавіта там 1500 по 1800. Это называется часовый обсяг. Ну, до речи так, вот есть такое питание. Господарство, я вас запевниваю, что у контексте его... Это часовый обсяг нашего доследования. Яно не будзе блытацца у контексте. Ну, як бы такі сэнс так само ёсць. Так было б дзіўна, каб яно такого сэнсу не было. Это ж свабодныя словы. І слово пояс свабоднае. Там ясна тое, што это не звыкла. Не, стрэфа — это зона. звичайно. Зона. Здається, так само, зона, як вона тут... А чому зона? Вона така, вельми часто, умовна. Є ще таке домовлена зона, є, це не, якби... Домовленості, що нам майніки межі. Ось, якраз ось гіти часової зони, там, обсяги, вони так само вельми умовні. Вельми умовні, так. От ми були в одному обсягу, коли нам ночували, вже в другим. Але, до речі, у всіх інших слов'янських сюди зони. Ну, обшари ще слова. Во всіх слов'янських зараз обшари. Час сюди пасмо. Обшари, я, обсяг ліпше за обшар. Ну, обсяг, я думаю, больше обульная. Але я, так, я часу на обсяг, а обшар хоча територія реальна. Ёсць тут момент. У Чехов, правда, пульс. Але ёсць, що это реальна? Так. Ні, так просто у нас узнікає тоді пропановий обшар, часовий обшар. Обшарний пульс, пасмо. Часовий пас? Ні, пасмо і пас – это не то саме. Ну, пасма. Пасма, так, пасма – это не настолько пояс. Пасма волосов. Это поясы волосов. А, а это пояс. Так, так, так. Слово пасма и разные. Ну, так, так. Концепт... А в остальных зонах вообще их абсолютно. Только чехи вот как-то. Так по-немецку, видать, зон было. И они вырешили отштурхнуться от немецкой. Кто? Нет, ну, чехи. Тут... чехи могли отштурхнуться наумысно. Ну а чому по чеську чайник? Польський чайник. Польський чайник. Бо хербатник – это печиво. А потому что они не переймаются. Что это за русское? Я не ведаю с русским, тому да, не так, тому не переймаются. Часовый пас, я даже знаю, что. Да. Википедия. Простей за часовый пас. Было бы взять беды зону, я бы сказал. Я не так ну, это той же пояс. И нас обвиновать пас. Неправильно в Википедии, что? Пояс там. Там неправильно. Хотя я тебе скажу, вот это правильное, издирая артикул с неправильной. Який перекладений Білозаром. Білозар тут таке застається тільки з м'якими знаками. Ну, з руськими конструкціями. Так, так, там, на жаль, бувають гримаси. Часовий пас. А може пас? Часовий пас, часовий поїзд, часовий обсяг і часовий обшар. Да, ви ніякого обміркування у нас... пас не більше. Здавалося б просто слово. Господарство, значит, я на конт паса выказал бы застероги, бо нас обвинуватят у полянизме, скажут, это тот же самый пояс, только польский. По-польску штрефа. Штрефа, так, але само слово пояс, по-польску пас. Это по-белорусски. А? Есть слово пас, так? Але ці не ёсць, ці не ёсць пас. Полянізмом усё ж таки у выніку, бо народное слово основное пояс. А пас, часовый пояс, не. Часовый пояс, скажут, пояс какой-то. А та яка штука, яка ось, ну, на ровері є та ланцуг, да? А коли є на гумовая, да, то это ж, по-моему, пас. Хіба ні? А, ви маєте на увазі вот это передаточное? Я маю на увазі, я ну як? У школьних столовках, такі транспортери. Так, транспортери. Я маю на увазі там різні станки, які працюють не на ланцугах, не дома, а на гумових таких штуках. Ну, это пас. А я не помню. Там, по-моєму, это пас. І это пас. Пас. Максима, это германізм. Як би я не думав, що ви там настільки уже полянізм? Ні, ні, це не условия пасовать. Я думаю, условия, як пас передавати, як його передає. Так, так, так, передавати пас. Там два «с» пишуться по-російську, по-моєму. Це так, це, видать, англіцизм. Хоч він заходно оцінив латинізм. Ну, добренько, ви за часову зону і все. Так, я за зону. Я и вы зона. Я за белорусской зоной, за обсяг. За обсяг. Обсяг и обшар. Почекай, обсяг и обшар? Может и обсяг, может не обшар. Значит, обшар... обсяг мая больше белорусский выгляд, Бо абшар гэта толькі з беларускім націскам польская абшар. Ну, у нас увесь час вінавацяць, ну, это звыклая песня. Я апошні час уже... Уже ніхто нікога ні ў чым не вінавацяць. Ну, я знайшоўся на цяпер некі фізкі, на баймові, так уже почытайце, або... Такі... 68? Это дик... як это слоўнікавы нацы, я б сказал. Ну, Нестерова, по-моему, пераплют. Нестеров выступил с особной заявой на конт этих всяких неофитов. Правда, после этого зник с Лайджора раптом. А так, а что, что, какого характера дописа? Вот нема у слоўніку такого слова. Значит, это змагары придумали. Так змагары, ну, дякую Богу, что змагары за белорусскую мову. Не буду я читать, ну, шкода часу, але два слова. Я там есть цікавое питание поставил просто. Это правда цікавое, але питание, как он реагує на это. Не было бы змагаров, не было бы Беларуси. То есть он так лечит, что вот малознавцы дали условнику, вот это закон. Все. Ну, ясно. Что с ним будет, когда он доведается, что малознавцы это все змагары недобитые? Недобитые змагары. И у 20-х, не, ну мы уже про... Ну, это так, так, да, речи. Это все... Але советские малознавцы, это все проверенные люди. С Журавским на чале. Ну, нечто мы не зависли. Олесик, ты за А? Я бы сказал Абсяг. Абсяг, так? Уладь за зону. Ну, значит, Павел за зону, у Севолад за Абсяг. Я схиляюсь до Абсягу с... Думаю, что ясных причинов, каб не ісці за российскую, з іншого боку слова зона, калі у нас есть свое слово, то чому его не скористать? Выдатное слово, сапраўды, якое, ну, все равно, так скажем, легалісты скажут, что абсяг, хоть и есть у словнику, але все равно оно польское. Так. Это сутыкаюся с гэтым, ну, а калі не регулярна, то... Я разумею, мы не ідзем за повесным пасам. Я думаю, что нет. Не потому что, ну, там с паролем ніякага паса няма. Таль, ты за что? За абсях ці за зону? Зона, яна больш празрысты, і на алфілі бачна, што яна нібыта калька з гэтага тайм-зона, але прынамсі людзей не будзе напружвацца мозг. Это па-першае, па-другое. А чаго напружваецца мозг? Нет, навод я супраць абсяга, так. Потому что он мае не только территориальное значение, як было згадано часто. Зона так само, ну не может быть, в нашем выпадку она не мае чисто территориальная. Зона отказности, например. Ну, нет, ну, зона на них больше крестина за счет. Общак, он некий такие, как бы, вельми, такие размытые, скажем. Зона, она такая... Ничего, у нас ничего не размыто. Мы от всех соседей уже выразных дружнее в зоне теперь доклад. Ну давайте опошний аргумент. Часовый пояс, альбо часовая зона, все что. Я всяк, ну, соправды больше такая, меньше конкретно. Больше абстрактненький. А зона, она такая больше интересна. Спадаться опошний аргумент на користь абсягу. Слово часовы белорусское, и для того, как гармонично выглядало слово звучение, абсяг так само пожадана, каб другі элемент гэтага словазлучэння быў таксама беларускім. Абсяг. Дарэчы, кліматычны у нас што, паясы ці зоны? І тое, і другое. Як у лазейкі. Кліматычныя абсягі тады, так? Не, яны не па... Ну, па паясы, так. Не ведаю на кону. По-моему, зона там, кліматычныя зоны, так. Ёсць кліматычны, па-рускі кажучы, ёсць кліматычны пояс, па-моему, так. Ну, это можна дакладзіць. Я допускаю, што это... А ці можна тады сказаць кліматычны абсяг? Не, ну мне здаётся всё-таки обсяг. Ну, это больше-меньше... Я не думаю, что нам треба одно с другим вязать, по-перше, по-другое. Але это то самое. Для меня, ну, вот не. Тем больше климатично нам меньше выражено, як часу. Не, ну як, я ну з якими поясами кліматычны. Клімат, з якімі паясамі можа быць выражаны. Ён сведчыць не пра аддаленасць ад экватара найперш, а пра аддаленасць ад мора нейкай тэрыторыі. Або, ну, дык марскі клімат і кантынентальны, ўсё астатняе гэта прамежкавыя. Там тропікі, якія-небудзь субтропікі, вот гэта больш да паясоў, там менавіта пояснасць. Ёсць экватарыяльны пояс панятак і трапічны пояс, субтрапічны, арктычны і гэтак далей. Гэта так вот па гарызантальні нарызваюцца. А зоны кліматычныя это трошкі іншая з'ява. Это марскі клімат, марская зона і кантынентальная, пераходная да марскога, пераходная да кантынентальнага. У Беларусі якраз пераходная да марскога гарадзеншчына паўночна-заходняя. А астатні ў нас пераходны да кантынентальнага і памяркоўна кантынентальны. Такім чынам, это розныя паняткі. І давайце мы, можа, там не будзем мяшаць з кліматам. Вось для чаго я гэта ўсё кажу. Это... Нет, я пра геаграфію даю, каб гэта было супастаўляння. Вось. Давайце... Тады мы мусім зоны ты абсягамі таксама там атрымліваецца. Ну не мусім, але ж чым кепска, калі мы гэта зробім. Яно настолькі з боку стаіць. То спадарства, хаця б мы можам пакінуць... Паспрабаваць. Замест часавы пояс пакінуць часавая зона і пакінуць на абмеркаванне тады, як мы не знайшлі. Ну да, давайте так. Ну, с ангельскими климатический пояс, климатическая зона прикладывается однольково. Однольково? Климатик зона. Ну, сразумело, что айки там пояс. Да, мы только что была завага про то, что может быть там морская. Так, морский климат, так, что зоны... Экваториальные все. Максима там не слушает термин выкористовывается. Что есть, конечно, ну... Это не заходите или ничего? Это часовый пояс, климатичный пояс, это завжды нечто такое линейное. Так. Относки. Ну, шукаю вот так. Не, ну с климатичными оно это соправды линейное. Но, оно хоть до пояса подобное. Ну, нет, это пояс, конечно, а часовые... Это географичные, ты кажешь, что ты уже можно. География. Зовут. Будет реальный. Так. Гэта рэальна, гэта толькі геаграфічна. Гэта геаграфічна, але ён з кліматам звязаны. Добренька, але эта карреляция для нас абсолютно не істотна. Часовый обсяг и часовая зона. Так, и пакуль что на гэтым спыніцца, адмовіцца ад ПСО. Так. Выстав на студию и книгу, плагин для пошуку. Вы там не знаете? Я давно уже разбирался, питание, как выглядать. Выглядать, по-перше. Где-нибудь на... По-другое, у браузерах я нормально пропоную вот тут усталевывать. Ну, так это кто ведает? Ну, Владь. Я как-то про это сейчас в поясе у меня пояс. Кто это, что выглядать? На полову иди только. Что повинно выглядать? За двое Ну так, слушай, ну 12 годин, хоть может быть у идеале 12, а де-факто может... Я писал на конструкцию. Вот у нас теперь с Польщею 3 годины перескок, а у России, Мурманская область, с Норвегией соседняя. Ну, у нас то 2, а у России с Норвегией, там цени 4 годины перескок. Да, у них там все. Там Норвегия поводле Гринвича? Не, сдается, на мудрый. Ну, там 3 годины минимум. З іншага боку, калі там это, у 3 годины у Петропавловским кончатки полночь, я не переймаюсь. А у Сальца? Это советские. Памятаешь, когда там это, годинник на 3-й? Советский, когда они пожинали. Кралішвась там, дзе Крупчаску? А, так. Дарэчы, а што ў Павловску Крупчаску заўсёды была поўнач? Як бы на старонку ты заходзіць яго. Дарэчы, што на ладна ставіць, на якую тэрміновую зону гадзіннік? Алесь, Богдан. Алесь. Мабільнік прыцел слова. Я на Богдан ставлю. За нашых запытаў. Раней быў Каїр. А тады я ўжо не ведаю. Раней быў Каїр. За Беларусь. Атэны, Каїр, Тель-Авіў. Ну, это раней. Так, так, так. А теперь на один день. В Багдаде все спокойно. Кто подумал, что у нас будет Багдад? Оставалась стабильная, стабильная Советская Республика. Коли ведал, сколько у меня розницы часу с замовцами, то теперь, блин, на ум. Такая какие проблемы. Ну, у одних есть пароход на это летнее время. Оставляешь себе годинник в тайм-зоне? Так и он же ориентуется, привязывается. Той, які на сайтах, значыць, даведаецеся мясцовы час у такім-то месцы, ён прывязваецца да майго часу. Не. Не, там, дзе я гляджу, ён прывязваецца да майго часу. Сайт. А які? Найробі выстаў сабе ўсё, што ты жыў у Найробі. Ці Багдад? Багдад, Найробі там. Я таксама перайшоў у Найробі. А дзе глядзець час вось у іншых краінах, там, дзе няма прывязкі да майго камп'ютара. Дарэчы, ёсць на гэтым, я бачу новая мапа, на Вікіпедыі абнавілася, бо ў Афрыцы таксама нешта, блытаніна нейкая пачалася. Так, давайте далей пойдзем. Ой, так, можа взяць, што і просто, мы тут зараз... Мы тут таксама касцьмі лепшы. Значыць, пра часавы пояс, і скажу, што я слухаць яго не выступаў, таксама за ўмар. Ну, для поезда мы, по-моему, на двора допустили, у нас вот с общагом. Налею. Это с уликом, с усим русизма. Ну, это глобальная измена, это не просто компьютер не поменялся. Глобальная измена чего? Российской сведомости? Ну, так для того мы избираемся тут. Добре, тому с моего боку два варианта. Часовая зона и часовый поезд. Ну, вы сами довод отвели пояс с той причины, что коли мы переходим про полюсы, пояс обрывается. Ну, нет, так пояс только тому, что про российскую пояс. Ну, это ладно. Ладно. А это же тут немножко по-чешски. Так. Тут, я сподіваюся, больше простое. То мы про... третья сторонка внизу. Subscript, суперскрипт. Треба глянуть у слоник полиграфичный. Так, давайте глянем. Он там репрезентован, так? Так, он есть? Здесь... У каких? Subscript нема, а вот суперскрипт на дротковые знаки. Які на дратковы? А, ось на дратковы, па дратковы, здаецца, у компьютерами якраз я там... Дратковы знакі гэта іншае. У гэтым самым... Ну, дык, а, глянь, у... Ну, пашукай subscript, можа, на словніку, можа... Дык словнік ж працуе. Увесь? Ці толькі? Не працуе. Ну, першая старонка працавала. Першая працуе? Ну, зараз... А, пошук, ён выкідае памылку. Не, ну, гэта я на табличку ўжо. Першая працуе. Ну, это яны там што забілі ці FRM. Не прыйдзе на адкуда на FRM. Що? Словніка няма. Все, можна выходзіць. Ага, у вас адразу гэты кулер пачаўся. Так. Не заменіш. Цішэй працаваць. Спадарства, я іншых прапановаў, шчыра кажучы, сабе не ўяўляю. Ну, всякие... Ёсць у нас надрадковыя знакі, застаецца падрадковы знак і ўсё. Ці ёсць пярэчанні? А вось, дарэчы, у цябе ёсць гэты лібрэ-офіс? Надрадковы гэта, каторы стаіць менавіта над. Там... А не... Ніжні індэкс і верхні індэкс перакладаем. Так, але... Але надрадковы гэта тое, што зверху стаіць, а не зверху. Для крытыкі ўсе можна. Так, напрыклад. Вылічце гэта адрозненне істотнае? Канешне. А як яно называецца па-ангельску? Таму што дыякрытыка гэта фактычна надрадкова. Не, гэта не надрадковая. А што ідзе? Значыцца, я вам нагадаю, што дыякрытыка ў ідэале гэта залежыць ад гарнітуры. Некаторыя гарнітуры, у іх дыякрытыка выносіцца над радком на ўзровень вялікай літары. У іншых гарнітурах яна змяшчаецца ў асноўны, ў поле асноўнага радка. Ну, гэта гаршакі, а вось гэта крэсленні, гэта таксама дыякрытыка? Так, так, так. Вот гэты знак L каскаваная. Не, гэта іншая літара. Я маю на ўвазе. Ці таксама гэта ці называецца, так, ці называецца дыякрытыкаю элементы, якія не пад і над, да, а уключаныя ў поле самога знаку. Думаю, што ў шырокім значэнні это называецца дыякрытыкаю. У шырокім значэнні, так. Мне здаецца, пра што. L перакрэсленае. Будзе закрэслена, гэта як дыякрытыка? Ці гэта дыякрытычны знак. Я думаю, ў шырокім сэнсе это дыякрытычны знак. Плюс яшчэ ты надрадковікі так званы. А хіба гэта не іншая літара, не? Не, ну яна... Добра, А і А, А з кропкамі зверху, это розныя літары? Ці не розныя? Ёсць панята графема. Ну, в принципе, нічого не мог сказаць. Я думаю, што там не будзе вот такого на простого адказу. Тое, што ці ёсць падкрэсленне. Ну, добра, пашукайце. Просто это моя тема, і ну, мне б гэта траплялася, відаць. Я не думаю, што нам варта настолькі літаральна падыходзіць. Надстрочная, реже внутрыстрочная знак. Ну, ангельскую. Внутрыстрочная. Надстрочная, подстрочная, внутрыстрочная. Для critical mark, point, сам. Unicode Org треба, я думаю, там это что-нибудь будет. Як? Unicode Org? Да. Вот там про все эти... Вот это подробязно там, так? Так, там про все, ну, все алфавиты, еще на свете. Не, ну, зрозумело, ну, короче, это не только по-ангельску. Так, это фактически сайт, это стандарт. Там все эти коды... Описание полное. Нет, это стандарт и все там... Ну, такі вельмі вялікі сайты, можа не вельмі вялікі, але там вельмі так крэдытна і дасвечна. Падрабязна ўсё спасана. Ну што, да якой вы высновы прыйшлі? Просто надрадковы і падрадковы, само слово радок можна па-рознаму. Успрымаць як лінію, успрымаць як плошчу. Я не думаю, што нам трэба ў гэта лезці. Не, ну калі не, тады... Господарства, ёсць іншыя прапановы? Графічна надрадковая. Ну, ёсць прапановы верхні і ніжні індэкс. Але гэта такі... Ну, я, дарэчы, вот колькі карыстаюся, ніколі не ўжываў надрадку, падрадку. Вот верхні і ніжні індэкс ўжываў. І ўсе, па-моему, ўжываюць збольшага. Усе збольшага. Паставу там гэту літру ў верхнім індэксе, кажу, так, напрыклад. Ну, таму што ты па-расейску. Па-расейску, так, то чо не ўжываць? Па-расейску, надстрочны і падстрочны, так, тое ж самае, што ты кажу. У расейскім гвардзе. Верхні індэкс, ніжні індэкс. У расейскім гвардзе. Што? У расейскім гвардзе верхні індэкс. Верхні індэкс, ніжні індэкс. Але па-руску надстрочны і падстрочны, тое самае. А па-руску ўсе адкуль ведаюць? З варда рускага. Так, а адкуль яшчэ? Людзі, вы мяне чуеце. Калі не кажуць. Надстрочны і падстрочны, гэта тое самае, што вы прапануеце надрадку, падрадку. Гэта так самае па-руску. Толькі яно выгляд мае, дзякуючы таму, што ў нас строка, не строка, а радок, яно мае выгляд беларускага тэрміна. Ну, толькі гэта... Яно мае... Ну, для нас это, я б сказаў, ці не галоўная каштоўнасць. Але які там індэкс, выбачайце? Які там індэкс? Слово індэкс, просто калі мы возьмем ангельскі слоўнік, там будзе 20 значэнняў. Нам трэба лезці ў індэкс. Вот індэкс это паказальнік у кнізе. Добро, по-английски subscript, superscript. Sub и super. Так, и мы передаем этот концепт над и под. Але ўжыванне мы так не можам ігнараваць фактычна. Ну, ведаеце, мы стараліся ўжыванне часам. А што ўжыванне? А што на кампрэсіі? Так, так, так, ты раскочылі. І на чым пастанавілі? Ни на чем мы не постановили, бо мы вырашили его не разглядать, бо это, да. Это костьми легче. Mm-hmm. Это то, что легче костьми. Мы у хаця подумаем, поразважаем над этим. Треба заховать гэтыя паперки только господарства, бо тут без гэтага шмат. Добра, то хто выступае супраць гэтага падатку? Так, ці ёсць пярэчанні, я з гэтага вот і пачынаў. Ёсць пярэчанні на падатковы, на дадатковы знак. У мяне толькі адно пярэчанне. Вот subscript, это прыметнік? Ці наун? Хутчэй назоўнік. І вось Сева пра гэта і пісаў, але тут як бы... Сева пра гэта піша, так? Давайте... Так, это трэцяя старонка ў самым нізе. Давайте. Сева немає, але Сева на дратковий текст, подратковий текст. Це назовники, пропоную просто дописувати під час потреби слова. Господарство, у зв'язку, що гэта... Один з принципів терміна творчості гэта, одному словом повинна відповідати одно слово. У мене пропоновано дратков'я, подратков'я. Для назовника и для приметника, бо мог по-ангельску может быть приметниковая. Але яно часто выкарыстоўваецца. Вот, а як там вось на лады шрифта, як там там есть subscript, суперскрипт, і там есть яшчэ варыянты, і мне здаецца, там гэта не як назоўнік, ці не зусім як назоўнік. Не, дык это мы можам развесці ў слоўніку ўжо. У нас былі такія выпадкі, калі это было і noun, і verb, і там преномена, скажем, sub, напрыклад, само слово sub это преномена. Ну, видно. Ну, вот. А, ну, у тебя есть сюда. Ось мы зараз... Так. Где тут шрифт можно? Что вон? А где что диалог с шрифтом? Верхний текст, нижний текст. Во. Над текст, под где же диалог? Там, конечно, больше было. А что треба? Ну... Верхний текст, нижний текст. Subscript, суперскрипт. Ну, все равно, когда мы используем это слово как науны, ну, как назовем. Так, так, так. И они у нас, это будет подрядковый текст. У нас, видите, не совпадают частины. Надрядковые, подрядковые. Нет. Абсолютно. Со сборным части. Да. О, глядите, тут... Простомогия. Это сборная? Нет, это термин. Побач, где перекреслены. Мудрословье. Да? Это конкретное выказывание. Мудрословье. Перекреслены, ага. Вот это страйк, вот там, сабскрипт, суперскрипт. Да, вот они побач стоять. Те, это назовники там подаются. Это, вот в английском мове, сабскрипт, суперскрипт, это так назовник. Это назовники. Вот. А я приметники, они в принципе не могут уже называться. Subscript text. Але мне здаецца, што я думаю, могуць. У них абсалютна адкрыта. Не, subscript text. Давайте патлумачце, таму што просто мне здаецца назоўнік. Таму што не ёсць назоўнік. Гэта ў англійскай мове назоўнік. Паглядзі на гэты subscript, на гэты суперскрипт, можа, альбо перацягні гэта subscript туды. Мне здаецца, просто гэта тыя выпадкі, калі ангельскія варыянты ў нас перакладаюцца прыметнікамі. Так, и мы можем часто приметник, это, ну, так назовем, добавлять текст, слово или что-то такое. Что мы имеем на увазе? Сам текст, ну, лучше на этом стиле. Перекресленный. Пока мы топологию вылучили и поглядели топологично подобные выпадки, ну, просто мы столько все это копали, я вот не могу пригадать подобных выпадков. І таму я прапанаваў на разгляд, я не настойваю на гэтым, але дапусціце сабе На драконе, по драконе. Ясно, так, что такого нема по-российски и заводиться нема на что. А які... слово мудрослов'є? Добре, а який поняток у сенсі, який поняток ми розглядаємо? Ці сам текст вилучений стилем, ці стиль. Чому ми вилучаємо це як назву? Чому потрібно? Це що, англійське слово? Ті про що не зачем питання? Я концептуально кажу. От зачапіліся люди за суперскрипт, за сабскрипт, вживати його як назовник. Я нешта не можу пригадати гэта, ну, як випадки, коли я не вживати як назовник. У нас, ось просто так, ну, у нас воно, як правило, перекладається текст у вершному регістрі, так? Або, в общем, так описально. У нас а ці, ми вживаємо гэта яшчэ неяк. Ці ми вживаємо гэта з курсівам, ми курсіўем якім-небудзь, ці курсіваваннем. Я говорю, ми ж гэта не кажем, ми кажем текст у курсіве. Вилучений курсів, там, так само не курсівний текст. Курсівний текст. Ось бачиш, це... Ні, курсів ми ж кажемо, курсівний текст ми так само. Ми для цього не заводимо, для цього тексту особливо... Курсів, як назовні, здається, ми вживаємо так само. Так. Але ми не маємо на увазі під гэтым сам текст, тому ми повинні визначитися. Ні, це сам текст, який нам робить курсів. Коли ми хочемо знайти переклад для назовника, що гэты назовник означає. А ці хочемо ми знайти переклад для назовника? Короче, на оксфордський словник, де є страйк, не водим словник. Назовник нам був би вельми зручно. Може, два слова ідуться, а я не просто зробив. Оксфорд дає варіанти, коли не що. Оксфорд, що я ще раз вибачаюся. Не дає такого слова. І ні один словник, страйк-тру, не дає такого. Ні один словник. Так, по-англійськи це прийметник, коли він якби... Але нема такого у словниках слова. Ну і все, я... Ну, воно мені хочу англійських словників. Я продовжаю, а про що гутарка? Страйк-тру. Ну, то що? Що це такое? Текст. Чи гэта прыметнік, ці гэта назоўнік? Не зразумела. Я думаю, што гэта прыметнік. У вугля, дзе некі інфінітыў дзіўны гучыць. Падоўжаны. Як яна называецца? Ты ведаеце, ось такой інфінітыў такі, яго, праўда, неяк дзіўна ў граматыках, напрыклад, спацькі, так? Гэта інфінітыў фактычна. Але ён нідзе не разглядаецца як інфінітыў. Вот такі рэчы. Ну, ён не ўключаецца просто ў рэгістр. Ён не разглядаецца, яго няма. Так. Не то, што ён не разглядаецца як інфінітыў, ён не разглядаецца наагул. І, дарэчы, такіх шмат. Нямцікі. Ну так, і ёсць не толькі дзіцячая такая лексіка. Я от заўважу, яна няма слоўніка. Яна ўжываецца шмат дзе, а ну, няма. Ну то іх, мабыць, это стоит. Не, ну, я допускаю, что это просто термин там, ці слово з термінології, і тому Оксфорд його проігнорував. Не, просто strike through. Through – это праз, так, скрозь. Так. То есть это такі штучні абсолютно. Може бути. Творення. Это фактично, як би, дзе слово виходить, але... Мені здається, що нам примітник, а тут ходить, і все. У тих випадках, де воно використовується, у нас може бути перекладено як примітник, або примітник. Добре, як у словнику ми будемо позначати, як... Що, звичайно, використовується у... Нам треба... Це спеціальна конструкція конкретних виразів, і все. Просто конкретний вираз, саме конкретний вираз. Це підпис до кнопки. Там, де написано одно слово. А дратковий текст тоді вже треба... Ні, слово «текст» ми можемо опускати. Це ну, може бути і значеннями, і знак, не тільки цілий текст, але достатково... Я вже думав, над текст, під текст, а ну під текст. Ну, подрадковье. Нет, так это же радок не описывается. Дрожки. Ясно по-российски такое не мато. Это будет слово, которое выкрасовывается только в один выпад. Для того, как поставить на кнопку. Сподарство, давайте все не будем говорить. Сподарство, давайте. Мне хочется все почувствовать. Це у мене. А чим надрадок подрадок тоді? Да, ось. До речі. Що? Це оно, ну, простіше. Надрадок подрадок. Ні, мені здається, це ось некий радок, некий інший тип радка отримується. Надрадок або квадрик. А це не, це просто текст, який на тым самым радку, але ён не народ. Назоўнікам яно амаль ніколі не будзе перакладацца. А мне даецца, назоўнік ён быў бы вельмі. Яно і не маецца на ўвазе. У нас такого слова немає, але ў англійскай гэта назоўнік нам бы яго было. Што нам замінае? Не выкарыстоўваецца прыметнік. Ну, в принципе, так. Основное. Не, наоборот. Большиня, а, ну я не памятую. Я кажу, ты его подписываешь. Я памятую. Я это... Калин приметник. Я добро. Не а что у вас отрымливается с перекресленным? Перекреслик, ты что? Так это як болт, як телек, як мусипсак. Ну, вот так. А это же будет приметник. Ну, а это изменяется уже вид текста. А... Не, Алексей. Стой, то я зусім інше, это дзве розныя рэчы. Дзве розніцы. Это розныя рэчы. Это ўсё налады шрифта. Ён ну, можа быць там і перакрэслены, ён можа быць балдом, ён можа быць сабскрипт, суперскрипт і ўсё, якая розніца. Мы пішам перакрэслены. Ну, сэнсі, это ўсё налады шрифта. Ну, не, там пазіцыя трошкі розная. Это ўсё, сам выгляд. Это ніякай розніцы. Тут же выглядит, а там позиция. Альбом, придумляем некий диаслой, узнаем от его. Не почекайте, дайте мне секунды, коли оно уживается. Вот просто дайте, я не буду разобраться. Можно мне сказать? Давайте, коли это назовник, это будет надрадок, подрадок. Коли это приметник, надрадковый, подрадковый. В чем проблема? Ну. Я обмерковал бы еще журно обозначает вот в реальности над родок под родок. Вот, почекайте, дайте бы с этим приклад. Я ни одного приклада не знаю. Мы не ж обмерковываем, а что. Назовник не дается, тут не потребно. Не, дайте по-английски хоть один приклад, где ну вот уживается в сказе. Subscript, а open used in scientific. Ну так назовник. Вот чекайте, давайте вот. А как мы тут приметником скажем? Скажите. Английский. Subscripts and superscripts. The sub and sub elements. Заголовок с спецификацией ну, HTML4. Где мы приметник уже? Вот. Subscripts на вот умноженном лику. And superscripts. Как мы это переходим? Ну, так я потом... На дратковье, подратковье. Хочешь, за что... А лет для термина OUE суффикс. Ну, не... ну да, слово OUE. Это же термин. А? Это термин. А чем это не термин? Змитя, скажите, а чем тогда горш над родок, а под родок? Тем, что совпадает со словом родок. И что? Это уводит, это уводит... Да правильно, а там у тлумачения написано, что один это ниже линии родка, другой выше линии родка. Это есть над родок и под родок. У Вовули это не кепская пропанова. Как вы не думали, что я выступаю супраз для этого. Я за то, как разглядеть и мою пропанову, и вашу пропанову. Угу. Вот. Але давайте окреслимся спочатку. Ци мы, ци нам треба назовник? Я лечу, что треба. Ци нам не треба назовник. Что с приметником робить? Мне кажется, мы все сошлись. Это надрадковый, подрадковый. Так. У нас остается открытым питание. Ци открывать, ци починать дискуссию про назовник. Я лічу, што пачынаць. А мне здаецца, што ён будзе выкарыстоўвацца там у адну... Неважна. Неважна. Таму гэта не настолькі істотна. Але неважна. Нам усё роўна трэба... Мы ствараем тэрміную сістэму на аснове ангельскай. Добра. І таму для, так скажам, парадку, не кажучы пра тое, што будзе тэрмін, будзе як карыстаць яго. Ну, значит, вот тут даются у GM, я не ведаю, что за GM, про subscript и superscript. Mm-hmm. Начинается described, describes text. В другом выпадку describes text. Не сказано, что это is text, что это сам текст. Это описание для текста. Только означение для текста. Mm-hmm. Это само по себе, оно в природе не иснует. Суперскрипт, который может ходить сам по себе. Чому? Есть восьмое, например, many scripts, for example, French, require superscripts or subscripts for proper rendering. Ну, ты не изолирована. Покажи суперскрипт без текста. Изолирована? Ну, вот надпись на кнопке, например. Subscript. А что надпись? Чекайте, а где там, что там надписи и какие там... Ну вот, вот, наводишь на кнопочку и там подсказка. Суперскрипт. А в принципе, тогда ты моя... Какая там подсказка? Леди, вот, леди, иди. чекайте, не глупство. Нам треба приміщати. Так, так, і приміщати. Олесь, Олесь, що тут просто? У нас є от куча витрати на назовник. От конкретно, достатково одної згадки, там як ножний лік у нас використовується, чому ми не можемо зробити назовник? Ні, з кожного значення, коли ми будемо створювати назовник, щоб обозначати неку абстракцію, то это мы шмат нам придется. Не посмотрите, что я перекладываю. Я приметником, например, ведь у многих систем писания, теле там мовах, скрипц, необходимо писать текст у квадратковый або там надрадковый або падрадковый писать текст у падрадковый и надрадковый або падрадковый и надрадковый many scripts скрипс это письмовая система, я думаю, ну так чтобы падрадковый не улучшить склада. Для нового то подрадок карасейнее. Слово для одного выпадка уживания. И оно не будет никакого просто. Наоборот, при у английской мове это выключено назовник. Почекайте. И вот я вам на русской мове есть такие усложненные назовник нижний. Это назовник. Это таких внизу писали на слове. Это назовник. Это назовник. Это не в английской мове. Что, это официальный документ, это же мальчатые. Нет, начальники, что, ну это назов. Это назов. Они хотят нечто сказать тем, что вот есть нечто финансовое, есть нечто. Ну это видишь. Мы можем сказать, что пораненных, это вот мы хотим показать, что он там не о чем кимсти поранен. Это колесь было, теперь это просто пораненный, все. Ну так пораненный, это финансовое слово пораненься. Вот тому я и не добро, у нас есть назовник. Хочется, давайте знойдем диаслов. Не, ну вот, вот мы зараз пустое говорим. Глядите, есть назовник, умовный назовник, нижний индекс русский. Как мы его перекладываем приметником? Ладно, нижний як індекс, де это хоч бачимо, що це стиль. Ну а там є надрядковий текст. Вчора, коли б це не було вживано у Ворді, я не розумію, що таке. Вони не переймаються, що у них нема назовника нижніх. Нижній індекс – це зрозуміло, що це… Нижній – це нижній індекс. Ну, придумайте… Subscript – це і є під літера, під текст, розумієш? Подрядковий текст, ну, я ж кажу. Ну. Випадки настільки рідкі уживання, як назовник, що… Випадки… Зеля, можна я не розумію. Ні, що ви уперлися? Треба два міці, все, що? Ну, давайте, які проблеми? Пропанова така, створити, коли вам моцно хочеться назовник, створити на підставі цілий вираз. Подрядковий там стиль, подрядкове вилучення. Навушник, коли можна одним словом. Добре. Якое? Ну, ось два варіанти. Давайте подрядковий. Ну, мені здається, подрядок не карасі. Накляпаємо мільйон слов. Простіше. Я люблю цим займатися. Я пропоную подрядок, надрядок. Ну, я підтримую. Не видумля... Бритвакам, знаєте таке? Вкладі сущність. Звучить необхідно. Это звичайно. Я могу спокойно, например, коли вот мне треба, например, ужить на отсказы какие-нибудь, так. И это нормальное утворение будет. Ну добро, ну. Коли я потлумачу, что ну, это. Ну, хочешь вы иметь слово, но давайте звезды. Какие варианты? Кроме надрадкове, надрадкове. Але это надрадкове с приметником мы выносимся. Надрадкове. С приметником мы выносимся. Ну, основная фраза зроблена. Ну, визначайтеся з цим. Що ви скажете, Лідер, на конт подрядка? Мені здається, що подрядок, він усюраження від слова подрядок, що це некий особливий радок. Надрадок... То бог, що там може бути ще радок. Да, і буває ще подрядок. Ладно, пропоную тоді просту конструкцію. Подрядковась, надрадковась. Нет, это нечто абстрактное. Не, это абстракция. А что? А у нас и так это абстракция. Не, не. Какая? Это не. Это площадь некая. Не-не-не-не-не. Это характеристика. Ну, так, а это подрядку. Это не характеристика, это площадь. Это... Подрядок, подрядок. Кому это площадь? Назовник. Давайте. Один, два. Питание. Что? Назовник. Кому треба назовник? Не потребен назовник. Ось вы чотирьох вирішите, які потребуються. Так нас більше. Так, так ми вирішаємо. Ти не хочеш удільничати у безсенсовної лікарі. Яно не вживається. Яно на вашому чекайте, взяти. Вводі на білоруську поліографію. Вживав би нас літер на драдок, так? Ну тут трошки інше, так? Але це над... Надрадок два слова і все. Так, зрозуміло. Ну. Але є таке якби розуміння в людей, що таке, що літера виноситься надрадок, так? Ну от надрадковий, це надрадковий діалог. Ось. Місце надрадкове. Ні, це об'єкт, який ось знаходиться надрадком. Ось. А надрадок це не керадок особливий. Вік, наприклад. Ну, гэта це не падрадковы вік, ну, магчыма. Так, давайте, калі мы пайшлі ў гэты стэп, давайте я вам нагадаю, што ёсць слово падрадковнік. Вось. Падрадковнік это ў перакладах выкарыстоўваецца літаральны пераклад. Напрыклад, вершаванага твора. І чалавек перакладае, скажам, паэму з іранскай мовы, ён не ведае іранскай мовы, і яму іраніст, іранічны чалавек, робіць падрадкоўнік. Я вядома пісаць, ён можа падрадковым ці надрадком, неважна. Слова падрадкоўнік ёсць. Я думаю, что навык на помощь словника можно. А ведаете что? А тогда у нас отремливается, что не один родок, а уже два родки. У нас додатковый родок. Так, правильно? То бок, коли идет другий родок. Смотрите, подродковник для вас так само, это той же подродок. Разумеете, сабскрипт и суперскрипт это просто изменение в виду текста. Он идет вниз, идти вверх. И под ним ничего быть не может. И над ним, и под ним ничего быть не может. Это той самый родок. Так. Не, глядите, люди, вот есть будова, так? Есть надбудова, а не надбудовуешь место, как надбудова. Ну, добра. Лес, злез, залезся, подлезся. Подзаконие, значит. Прилезся. Подзаконие, так само. Так. Тому с этим утворением ніякого роду. Ніякой проблемы нема, но сапраўды территории обозначает. Залезся, узлезся и так далее. Это нам абсолютно не заминает. Тому, и в связку с этим, проблемы с суффиксацией подрадковья, это як рэдкалессе. Это так само может быть место. Ну, згода есть с этим, вот. Тому нам треба узважить. Пропановы три. Подрадок на дорадок, вельми коротко, ёмисто, склоняется абсолютно так, как радок, але перечение такое, что у нас возникли три радки. Радок, радок под ним, это подрадок, радок над ним, над радок. У нас как бы три зоны возникают, не три зоны, а три радки саправды возникают. Когда мы говорим подрадковник, ци подрадковье, мы предугледживаем зону у межах радка. И в этом сенсе перевага есть. А вы выполнены? Это даже не факт. Потому что, это не факт. Подрадковье, это маленький факт. Как мне воспринимается? Есть радок, есть некая зона над ним. Ну, то это отрывается уже как бы, может быть, сверху и снизу написано. Я на сей есть сейчас подрадковье. Сей есть она... Это новая зона, подрадковник и надрадковник. Есть это площадь радка. Це оно выходит у площадь радка. Фактично так. Ну, это так часто радка. А вот надрадок и подрадок, оно якобы утворяет две новые зоны. А надрадковый и подрадковый, по-моему, оно так само находится особенно. По-моему, оно как раз в межах, как бы, это... новая частка у межах вот этого городка. У межах городка. Вот и у меня так само... Бо залезся и подлезся – это лес. Это так само лес. Вось, можно разглядать, можно так не разглядать. Я на пожалуй думал, что там рубится. Значит, господарство, за подрядковник и надрядковник выступает то, что такое слово уже есть, подрядковник. Подрядковник. Ну, там есть конкретное значение. Ну и что, мы его поширим. Нет, вот это не треба, тем больше, когда это такие топографичные, они могут там и... Подрядковник. Давайте поглядим, что такое. Коли слово есть. Друкарский, я говорю. Ну, он не друкарский, он... перекладознавчий. Так. Подрядковник это перекладознавчий. С іншого боку, он побудований поводле схемы російської, в сенсі моделі словоутворальної. Та по-російську називається подстрочник. Подстрочник. Ось. І у гэтым його слабость. То, що він уже як би значення зайнятое, раз, по-другое, якби тут ми особливо білоруських, не перечим білоруської мови у слові подрядковник, але і заслуги нашої великої нема, бо ми стали... Інформатики подстрокати, не пустая связана часть... Подарство вам? А? Може... Подстрока, не пустая связана часть строки. Это substring. Substring, да? Это тем больше, подрядок и надрядок. Это не ковалочек, ковалочек... Вот это и будет подрядок! Это и будет substring. Substring, подрядок. Ну, час коротка, скажем. Нижний. Как это? Substitute. Замена, подмена какая-то. Что? Да, возьми это. Не, саб это частка просто. Мы вот частка коротка, саб вот это не то, что там не замена. Это не верхний, не верхний, саб стринг это частка. Частка, да. Частка. А на российскую они переклали как под строка. Потому что саб это под. Просто спринтовали. Частка строки. Ну, а даже сказать это требуется, что ангельский, просто... ангельский термин не удалый. Ну, коленно падает. Выкористовывая у линейном значении понятки 2D. А линейное это 1D. Так, депротоя гуторка. А они скористали SAP, то, что апеллюют до концепта о системе координатов 2D. Потому что substitute это замена. Там SAP это не вниз, а substitute. Это подмена, так вот это под. Ну пад, пад. SAP это пад. Условие подмена. Так само просторовое значение. Ну пад и над это просторовое. Что? Ну... Теперь говорите верхняя, нижняя индексы. Глядим слово индекс. Эти значения у математики лишбовый литерный показальник, нижний литер и так далее. А нам это и не потребно. Это индекс, да? Потому что мы же не перекладаем аппер индексы, там какие индексы. Я кажу, это просто максима отсюль пошло уживание вот этих сабскриптов, суперскриптов. Да, оттуда и пошло. Колись стиснуло только один нижний, а потом вышло. Короче, ты хотя бы уже что подрядковник. Коли уже это уже занято нечем быть. Тебе будет это занято. Подрядок на радок. Подрядок на радок. Ну подрядок уживает. Лещи на не треба. Я бы сказал сам стрынг. И сам стрынг. Совершенно доброе слово тому, что это место, где... Доброе. Вы, кажется, про место. Это вы только что пришли до разумения того, что это место, ну, кем все разглядается, как место. Ну, у этом... Как сабскрипт и суперскрипт, это и есть место, где вы... Это просто, ну, вот, когда вы кажется подрядкой и надрядкой, это повинна быть такая вот, где радок, где... И он поделен, умовно. Так, верхняя полоска, нижняя. Кто-нибудь так разглядает? У типографіцы гэта вельмі нават, і гэта разделяецца вельмі, вельмі конкретно на зоны, і іх там не одна. Гэта вельмі дакладна написано. Так, а чакайце, любая гарнітура... А вы что прокладаете? Так это і ёсць, сабскрипт і суперскрипт. Это вось так. Вот гэтыя зоны. Гэтай зоны ёсць рэчаісна спецыяльнасць. Ну то я вось парадок, гэта ж тып, гэта фактычна тыпаграфскай тэрміналогіі. Яно называецца, па-моему, шрыфтаграфія, нешта такое. Вось. І гэты радок там вельмі распісваецца на ёсць пэўныя часткі, якія ёсць часткі. Як што называецца, якія долі яны павінны складаць. Вось, і так. Таму гэты зоны сапраўды існуюць. Хацелі ім взяць простае слово. Ну, Алесь, не шатай слово. Не ўнімаць вас, што ты выбраваешся. Ну, ведаеш, здавалася, там это назовнік па-ангельску, а ў прапанове стаіць прыметнік. І ты думаў, што это вот так пройдзе? Ой, в советский час все просто и легко было. Садили человека, он себе тихенько там сам себе писал. Никаких дебатов. И так, и каждый сам себе понаписывает. Той, кто повинен прочитать все, как не робил. И в одном томе там переходишь сторонку и отримливаешь абсолютно иншее. Это страшный график. Вот, у шрифте. Я уже заявил фразу. Фактично, великая литера. Назовник ответа, как оно просто записано. Слово. Вот, это как слово. Там было слово текст. Но я так не понимаю. А, да. А я куда лабрезала? И нема того, что мы шукаем. Да, вы все как раз таки... А, нет, просто это текст. А вы субскрипт и суб... Нет, субскрипт... В этой области они так не называются. Да, ну... у межах правильно. Где они тут будут находиться на... Пусть у такой... Ну вон же сверху и снизу. Яны могуць не быць. Гэта зона не называецца, гэта называецца subscript and superscript. Вось тэкст, які там канкрэтна гэтае слова і напішу. Гэта, дарэчы, Павел. Гэта тэрміналогія паліграфічная, як бы шрыфтавая, вось. І гэта вы вызначае месца, вось дзе там што. Як надзяляецца гэты радок? Я разумею, але тут-то яго няма і практычна мы калі увядзём, мы зробімся вынаходнікамі таго, што існуе зона. И мы ее называем так. Мы не зону называем, мы называем текст, который находится выше радка, а ниже радка. А когда мы кажем под радкой и над радкой, мы кажем про текст. Мы говорим и про зоны, и то, что у ее может быть смешаться. Выше текст это не примально называется. Текст под радкой Е. Это вот что и объект, вот что и текст, какие там написаны. Чему это не примально. Над радковый, над радковый текст. Надрадковый текст, але гэта доўга трымаецца. Мы шукаем назоўніка. Можа, ўсё-такі надрадок і падрадок. Тады гэта не месца. Простая мадэля ад такіх прыметнікаў. Падрадковік, надрадковік. Ну, як варыянт, можна разглядаць. Пра літару падрадковка, надрадковка. Ну, пра полка. Так, так, так, я б да яго не апеляваў. Падрадковік, надрадковік. Ну, это прымальнае словаўтварэнне. Ну, на прымальна, але трошкі. Слушайце, а чаму вы надрадкоў я ушлі? Што месца? Проста варыянт. Да гэта і ёсць. Так это у нашей сведомости, я надеюсь, мы так пришли до выснова. А нават специалисты его, как мы побачили по графику, не разглядали. Это трохи не дорожные вещи. Такий график просто, який суперскрипт и сабскрипт не улишивает. Это график, где тут расписаны вышини... зоны, вышини шрифта, наклоны там и все такое. А сабскрипт, миновито и он каже про место. Ну, это ясно, але модель, вот это слово подрядковое, надрядковое, оно как бы апеллюет до зоны. И практически мы вельми концептуально учиним, коли в это слово ввели. И что? А, и не подрядковик и надрядковик не концептуально. Не, это просто как бы оказионально, мог любый сказать и забыть. А подрядковье уже запомнится. Ну, я думаю, не наихудшая характеристика для Дервера, что так западает в душу. Я не настаиваю на подрядковье на дорадковье. Это может быть и подрядковик на дорадковик, и подрядок на дорадок. Ну, вот, короче, график для... Подрядок и надрядок. Вот график, где сабскрипт... суперскрипт. Основного текста не будет, а может быть два раза. Так, можно. Ну и позиция, да, это как позиция. Ну еще просто сказали, что это все один и тот же текст, только еще. Не, ну просто не может быть там некоторые родков, ну так будет написано. Ну про саму форму, если мы с такой формой подъедем, то нам придется лезть и у полиграфию. Так это у нас уже мы налезли у полиграфию. Так это и есть, это чистая полиграфия. Так. Ну так тогда это заувага и тлумачальная нейка. Доведется робить. Подрядковье это зона. Вот такая и такая. Подрядковье это. А подрядковик это текст. Ну и текст, и зона и. Не-не-не, а чому ми не можемо одним з тим же терміном і одного, і другого слова кресліти? І подрядковик, подрядковик може бути такою же зоною. Хай буде подрядковик, от, може бути подрядковик. Ні, це не довгує на те. Що? Подрядковик. Подрядочка, жартую. Ну, подрядковую на одну литру, конечно, красивее. Подрядок еще. Подрядка. Надрад. Подрядко. Подряд. У Е две литры. Подрядкову. Подрядковик. Подрядков. Ик. Не, ну я думаю, и, конечно, на там вельми. Худенькая. Худенькая, так. А коли при склонении подрядкови Q, у подрядкови И, там отнимается разница уже на 2 литры в склоняльных формах. Подрядок, подрядок, там оно попадает. И оно заменяется на флексии. У подрядку. Подрядок, у подрядку. Нет, ну, не склоняльные формы не будут меньше, а левые будут... Подрядка уже найдены два хибы. То, что он блытается с стрингом, и по-другому, что он... Он блытается с программист будет подрядок за сабстринг уживать. Олесь, вот ты уже веришь, хоть уже подрядок? В страшном степени уже. А я уже уживаю. Сабстринг, я перекладчик. Так а что ты мне сразу не сказал? Я забыл. Да хвилиночку, то что, уже заняты термин? Подрядок, он... А надрядок? Часто строки, ну... Надрядок не занят. А надрядок не занят. Ну, это просто разный сервис в проставах есть. Yes. Тому как бы такая вот штука возникает. Бы подрядок substring и ее subscript. Это очень важно. Ага, ага. Вот. Ну. Так это разные subscripts тогда. Нет. А вот английский. Не, substring и subscript. Вот, это разные. String это как радок тексту. А у нас string как перекладина. Радок. Потому что я там было не просто. А мы городовляли. Треба на обмеркованиях это выставлять. Мы... Ну, добро, что выставлять? Вы вышли, что выставлять? Подрядковик, подрядко... Подрядковье, подрядок. А еще мне пропонував не надо перейматься, это на самом деле слово редко уживаемое. И покинуть на дорадковый текст, подрядковый текст. Коли не дать назовник. Ну, коли... Просто за английское для перекладов, я думаю, что можно описание перекладать, а не для... Назовник, это сам не видно, как там будешь писать. Ну, там на самом деле, оно идет в одном радку с болт, италик, и underline, и в английском это коротенько написано. Надрядковый. Strike true, это не коротенько. Нет, чекайте. Вам, там, не, вам не перешкаджає, що перекреслений виназовник анімається? Там менавіта йдуть шерегом, йдуть примітники. І тільки... Ну нічого. А, там, є виназовник перекреслення. Є виназовник. Можемо подати їх просто примітниками, і не буде ніякої проблеми. Це назовник. Однак, в многих технічних текстах ми можемо вжити надрадковий текст, надрадковий текст. Як це не вжив? Тобі він 100 прикладів. Це настільки штучний приклад, що... Індуси писали. Які нормальні приклади? Є штучний, що ти кажеш? Ну там нема проблем у штуці. Якою? Документація на ніяку систему, на яку... Специфікація. Стандарт, ну... Документ є стандарт. Асцент, десцент, визвіти у шрифтах. Так само. А якщо ascending, descending? Мені здається, тут нема про що... Ні, здесь пропонували перекладати. Давайте 4 штуки ти покинем на обмеркование. Сьогодні у нас... І напишем саме головне. Fruitful day. А так, що завсюди використовується примітник. Ні, ну просто або перекладати писально, там, квадратковий текст. Або ми можемо... визначити назовники, які так коротішим чином справляються з тою самою. Знайшов. Ні, ти таке заразу принес у Ладі. Нерви. Да було, як почав сімки грісти. Нерви. Я насамперед хотів ще, щоб ми візьмемо спіс слова, ну хоча б прочитали. Може, що... Не, ну з собою візьмемо, то прочитаємо. А, от там, ну, слот? Ні, тут пошли. Є ще, чекайте, є ще, візьмемо, хард-диск. Угу. Давайте честь. Просто пройдемся по их. А, слушайте, вот, глядите, у нас есть еще хард-диск и компресс-декомпресс. Да? Давайте я просто по их трохи пройдусь, как мы могли нечто уже больше докладно уже в LiveJournal выставить на обмеркование. Глядите. Хард-диск. Один варіант, який може бути, мені здається, ну, як він перекладається, це твердий диск. Жорсткий, це зовсім інший сенс, і тут він, ну, не підходить. Хоча чому перекладається, тільки тому, що по російську жорсткий. Mm-hmm. І все. А по російську твердим не називається? Ні. Вінчестер. Добре, а узнікла жорсткий диск у відрозненні від флопи, які були гнуткі. Сьогодні ця технологія померла. І таким чином зникла. Так само вже померти хутко вже, тому не будемо перегнатися. Добре, а як він тоді називається? Там флеш старіки. Зараз там SSD диски йдуть, там ще ніякі флеш. Флешовики там розвиваються. Тому якби хард, твердий диск. Ще є пропонова, які є там є. SSD. Там ще пару годов з СКМ ще не вкрайся. Є ще калян. Солід диск, так? Солід калян. Ну, це солід, SSD. Що ми будемо мати, коли ми сутикнемося з солід? Але солід — це не хард. Де там? Це і не жорстко. Ясно, але солід. А твердий? Там, ну, по-російськи твердоцільний накопитель. Він буде твердоцільний. Як він перекладається на... Чому суцільний нельга, наприклад? Він твердоцільний. Не знаю, чому, але... А чому нельга суцільний? А я кину по-ангельски. Тому що так в оригіналі, по-перше, по-другому... А солід — це що? Солід — це що? Твердоцільний? Я не знаю, що це. Це... Солід стоїть в драйві. Яке ще? Солід стоїть... Ну, коли слово стоїть, це солід, я скажу. Ой, почекайте. Тут вельми просто, як, я не ведаю, береться... Ладно, это... Береться скорочення англійської, що, і в кінці додається диск. Ну, в принципі, так само. Это шмат таких випадків. Ну, так і робиться, ладно, это я... І не треба... І що, SSD диск? Так, так. SSD диск. SSD диск. SSD диск. А чому SSD? Просто береться... Ну, а чому ЮНЕСКО? От скажімо. Не, мы на базе. А дальше ЮНЕСКО это акроним, а ССД это ініціальне, так, ініціальне. Ну ясно, але я б до того, що не обов'язково, щоб перекладати. Як у нас було DVD-кружелка, CD-кружелка. Ну, ну в сенсі, ми URL покинули URL-ом і все, і нічого не приймалися. Так, ну правильно. Бо коли ми почнемо там внутрі перекладати, то... Ні-ні, ніхто не буде мати віду, що це таке. Коротше, є ще пропонували каляни і мулки. О, мулки. Я за мулки. Я по собі мулки. Ты ещё не балуни, какие-то на мулки это не то. Кто купил? Ты лезь рекламы продаются мулки от диски. Кто хочет, как я ему намолила. Убийца с веседут. Я думаю, мы повинны оценить винаходливость того, кто вы там напоминал. Ну не чекано, но... А чому мулки? Яка логіка? А? Мулки, ну... Гард? Ні, так само і мулки. А, там 15-те значення. Да, надто вже... Мулки – це той, який не м'який, який муляє. Муляє, так. Ну так. Каляни в жовтому сенсі ближе. Каляни, так. Каляни чи каляни? Каляни. Але твердый так само, мое значение коляна, то есть, что он не огнуткий, там я глядел. Не твердый такой, коляна, это же, конечно, на одну частку тела уплывает, звучание. Я когда забыл, не массаж, но операция. Не, это ноги первые и зад другое, мулки. Але это уже и на плечи, может быть, некая ножка мулка. Ну, короче, это дискуссия. Я когда слово читал в массаже, есть такие матрасы с дровляных неких штучек. Грецкое такое слово, грецкое, похоже. Я думаю, ну, не пишет, что это выглядит как бы не варто. Короче, а кроме твердого у нас что есть? Нормально цвёрдый. Он вельми формальный литеральный переклад, наилепший вариант. Это твердый диск. Сенсу так само отпадает. Ну, ну плюс условия твердые, есть концепт, який я не веду, есть условия hard, а миновито. Твердый это значит неизменный, стабильный. Вот. И в этом есть краса плюс. Я вот не веду, если по-ангельски есть твердый hard rules, например. Есть ну, такое? Я думаю, есть. Але, как бы тут оно не... Але оно только у плюс. Просто оно покрывая, слово твердый покрывает не одно значение слова hard, а целый не хочется сказать слово пук, але так именно это говорят у лингвистичной литературы пук. Добро, жмут целый значение. Люди, у нас тут вдохновенная катастрофа, у меня санкции не могу. Может, у кого есть? Ну, давайте возьмем твердый и все. Хотя все будем разобрались. Условник уже там русско-белорусский. Я думаю... Гуманогенная. Гомогенная. В компьютерном словнике я уже сейчас забываю аутера. Шеры компьютерные такие. Советская, что? Не памятаю. Российская, ну трохмовный, короче. Русско-ангельский. Так я вам то, я вам тут. Так я вам тут и не презентовали. Давайте далее. Глядите, у нас есть такое гнездо терминал. Мы зараз не будем разглядать, але так, просто как рассказать. Компресс, uncompress, decompress, compressed. Uncompressed, я так розумію, там ще архівування, короче. Тут є все архіватори і все, що вони роблять. Стискати і запаковувати. Це основні терміни на компрес. Да? Розпаковувати добре. А ось розтискають, це зовсім українці не розтиснути, да. Використовують. Розтиснуть. Так, розтиснуть. Так, це ось... Розтиснуть... Наоборот, стиснуть. Я на два зараз. Кулак так само розтискає. Розтиснуть. Розтиснуть. Два значення має. Хоча кулак так, але... Хоча, з іншого боку, коли вживати, то і нормально було. Можна спробувати. Не у гэтым тільки проблема. А я хочу зробити пропанову. Якби проблема в тому, що вона може запаковати, але не стискати, так? Так, Так само слушне питання, тому що в Юніксах це все, принаймні, раніше у старих рознесено вельми далеко, є пакувати, стискати або пакувати. Так, є стар, які просто збирає все разом, але не стискає. І є гзіки, які тільки... Може бути. Ні, там не архів, а те, не пам'ятаю, там що було. Ось. І програма, яка стискає просто гзік. А ёсць яшчэ просто zip, які займаецца тым, што і збірае некалькі файлаў разам, і сціскае. Сціскае, так. Дакладней, спачатку сціскае па асобнаму файлу, а потым збірае гэта ўсё разам. І гэта наогул архіваванне можа. Ну, мне здаецца, расціснуць можна пакінуць на самом деле. Ні. Кулак, ты што зробіш? Ты ж кулак не зместил. Нет, але я думаю, что uncompressed, хотя могли бы распаковать, или растиснуть, или было бы uncompressed, оно было бы больше дружно и распаковать, и unpack так само распаковать. Бы да. Uncompressed... Але тогда я требуюсь стиснуть и распаковать. Так, А з іншого боку, компрес і пак ці варто перекладати однольково? Ні, компрес не треба, тому що компрес він йдеться стискання. Вот я дався не так, я не ж розведений. Компрес і пак, так? Ну. Так, стоп. А ти кажеш, так різні процеси тоді. А як там? Але компрес, декомпрес, пак. І анпак. Анпак, анпак, декомпрес, це ось ми говоримо. Господарство, для стиснуть, отворотное деяние не завсёды растиснуть, а часом надьмуть. А что, он не подобается, вместо дар. Надьмите нам файл. Эти курки будут думать. Кратей, как я вышли, треба далее обмерковывать. Сдьмуть, давайте пройдемся просто по списке слов. Винихусенька, какие у нас еще остались и что мы будем брать? Просто спис на пятой стороне. Я уляю кого-нибудь с моей працей, его написано «Надьмите файл». Будет дьмуть, да, поставить? Не знаю, блядь, я очи, и все бегают до меня, что робить. А я так, а я буду едать, что робить дальше. Добре, карцей, слот, я пропоную на угол і виншипать. Я пропоную худко затвердить слот на якимось посередженні і пасти далі. Слот, я б сказав, слот даючий. Слот. А що ще? А Діно використовується так, що треба... Ціла фабрика і слодоч. Ні, ну, я думав, він де використовується. Не просто такі терміни, які, ну, маса. Не знаю, може бути. Треба просто затвердити. Це слово з тих, що треба. Давайте візьмемо ці слова, які рідко вживаються, їх не якось особливо їх візьмемо і скажемо, що затвердити просто англіцизм. Ну, давайте, може познати, як їх позначити зможеш. Я позначу добре. Так, слово бродкаст. То же самое, да? Булочек, не пужайся. Брат, это настолько мало уживает. Я кресло. Я имею в виду, что это проходит в университетах. И что, и так оказать на лекции бродкаст? Бродкастить. Так, бродкастить. Чекайте, трансляція. Гэта трэба перакладаць. А ў якім сэнсе бродкаст? Бродкаст гэта рассылка вось аднаго пакета. Дарэчы, гэта не шмат. А калі радуецца. А вы гэта ж ведаеце, подкасты, відэакасты і вось гэта ж якія словы, якія таксама гэты вось іх ведаў. Гэта ж такі трансляцыя. Вось. Гэта вельмі толькі адно з значэння. Яго трэба, я думаю. Подумать. Мне здаецца. Але бродкаст ну, расейцы пераклалі ж і добра ўжываюць. Бо ну расейцы ж расейцкую анімацыю праўда. І не толькі, я думаю, калі паглядзець, я думаю. Ну, слухайце, трансляцыя, да, вось тое, што пачалі абмеравалі гаспадарства. І так, і так будзе з кожным словам. Далей, true false. Мы не гаспадарства, мы не трэба так это кучаю мяркоўваць. Добра. Давайте ўсё трэба абмяркоўваць. Я не уявляю сабе, як гэта можна зацвердзіць. Вось ёсць адное, што мы можам проста сказаць, як правільна, і ўсё, гэта менавіта. Ты рухаеш галаву. Гігабайт, мегабайт, кілабайт, вось гэта самае апошняе. Ёсць стандарт СМБ. Ну. І што? Нам, ну, проста я наконт таго, што гэта варта было б улучшыць слоўнік. А як там па стандарце і што там называецца? Ну, ще часто вживають кілобайт, кабель. Кілобайти називаються грижабайтами. Там не кілобайт, коли Б велика, це байт. Біт пишеться у три літери, біт, з маленької літери. Ось. І приставки повинні бути відповідно, ну, стандартам. Ось то, що основна проблема це то, що часто К пишеться велика. К повинно бути маленька. Ось все. Як би такі зауваги. Його просто, як на мене, треба улучшити словник. Да, вельми правильно, стандарт. Цалком слушно. Так, чекай, а клиену это узыходным с великой литры, что треба писать с маленькой? Так. Потому что это стандартные приставки, которые уживаются во всех набуках. Кило ну, должны было с маленькой. И то, что пишут компьютерщики с великой, это помылка. Ну, для нас это не примально. Это, коли хочется, ну, то это слушная зауваги. Але пишуть просто великими літерами, і а калені просто великими написаны. Ну, а які сэнс у гэтым? Ніяк. Мы ж на той самы маленькі КГ пишем. Ну напиши КГ великими. Так. Так. Метровыми. Просто насамрэч гэта велічыні і прыстаўкі лік гэта стандарты. Сіва, ты можаш гэты ўсе выпадкі на наступны раз прынесці, як я нам прапанавалі. Возьмем камбінацыі кіла, мега, гіга і тэра, да, вось чатыры. І ў розных камбінацыях там з байтамі, з бітамі, з і, без і, там я не ведаю, што яшчэ. Ну ўсё, 4 ступкі будзе. А. Ну ось. І як я напевно. У Вінзі воно великими пишеться. Білоруський варіант. Русифікованості. Ну, я просто. А в принципі, адрозні. Ну, формально просто. Перенесли регістр і все. Это фактично будет... Ну, там отрознение, але треба позначить, что это... Будет транслитерация. Заходный ангельский там с великой кило, там из маленькой кило байтов, это все у нас перетворяется в одно с маленькой. Так, і може там треба паглядзець там, я не ведаю, Вікіпедыі павінна быць, як у ангельскай гэта ўсё стандарт, таму што яны там нешта прынялі на гэты конт, калі вывялі і, то бок з і гэта пазначэнне. А яны просто ціскаюць 24 стандартныя. Ну можа, але яны пішуць, што і гэта менавіта для 1024, калі без і, то можа быць і так, і так. У сэнсе кропная 1024, так? Так. Ну замест 1000. Ага. І нават у іх там назвы кібібайт і там да, там не кіла, а нешта кібі. Кібі. Мебі, гібі, по-моєму. Да, гібі. Ківі, гібі. Тебі. Ну, киви это киви, а гиви это гиви. Просто расстрелы. Ну что, все на сегодня? Ой, сегодня